Глава первая. Здравствуй, Чони. Ну что, настал новый день, чтобы продемонстрировать мои кулинарные таланты. Кэмнам резко раздвинула дверь гармошку, и свежий утренний воздух ворвался внутрь изумительного ланча. Легкий порыв ветра тронул подвешенный к двери колокольчик в виде рыбки, и раздался легкий звон. Солнце еще только поднималось над горизонтом, но его мягкий свет уже озарил натертую до блеска витрину. Кэмнам подключилась к колонке по блютусу. Благодаря установленному крупному шрифту ей удалось справиться с кнопками без очков. «Так-с, посмотрим. Сегодня у меня настроение...» «Точно, Мэрил Стрип». Из колонки полилась тихая песня. «The vinyl taxi all, the ruchol standing small, beside the pictory...» Толком не разбирая, попса это или трот, Кэмнам неуклюже запела песню. Английский язык она никогда не учила. Да что там, она и школьную программу-то толком не освоила, но все же старательно занималась самообразованием. Все 70 лет своей жизни она была самоучкой. Ничто не давалось ей без труда, и не встретился ей на пути добрый, внимательный учитель. Но Кэмнам продолжала стойко и бодро идти по жизни. Как Мэрил Стрип, Одри Хепберн или Юн Йо Джон, она не прятала свои седые локоны. Ведь серебристые пряди, они словно аплодисменты прожитым в поте лица годам. Кэмнам была старшей дочерью в семье. Родилась она в период послевоенной разрухи и страшной нищеты, которой и сравнить нельзя с сытым настоящим. Поэтому и имя ей дали с особым смыслом. Слог «кым» со значением «золото», «нам» со значением «лица через край», чтобы девочка росла в изобилии. Но, видимо, судьбу ее определила фамилия Чон. И вместо гор золота лишь щедроты душевной ей пожаловали с избытком. Поэтому, будь это рис, закуски к мясу или же рыба, Кэмнам не скупилась, набивая ланчбокс до краев так, что крышка еле закрывалась. Она многое повидала на своем веку, но ее единственным желанием оставалось не просто постареть, а стать взрослой, зрелой личностью, этакой элегантной старушкой. Говорят, сейчас в моде хальманиал. Появляется все больше грандфлюенсеров. Неужели это честолюбие? Желать, чтобы на старости лет меня звали не просто бабушка, а вежливо обращались, как к владелице заведения, госпожа. И неужели это так эгоистично, хотеть услышать в свой адрес не Аджума и не чья-то там мама, а просто имя? Если уж это действительно страшный эгоизм, то пускай. Значит, буду эгоисткой. Воткну свои серебряные волосы, черные солнечные очки, повяжу платок из нежного шелка и отправлюсь гулять по берегу моря. Вот такой старушкой я буду. И точка. Ой, опять все пролила. Через край прозрачного сосуда с плавающими в нем белыми рисинками разлился сикхе. Это был особенный самодельный сикхе, которым можно насладиться только в заведении «Изумительный ланч». Мелкие льдинки, похожие на стеклянную крошку, медленно таяли во рту, позволяя ощутить сладковатую свежесть и уникальность напитка. А когда его почти допьешь, отдельное наслаждение — втянуть через трубочку осевшие на дно рисинки. Ну что ж, поглядим. Что же поставить в утреннее меню? Обязательно сделаем салатик. Кымнам открыла ящик с картофелем из провинции Канвандо и достала крупные зрелые клубни. Она стряхнула с них землю, промыла под водой, сняла кожуру овощечисткой, и перед ней заблестела гладкая поверхность картошки. Затем Кымнам раздавила сваренную картошку и понемногу добавила к ней мелко нарезанную ветчину и огурцы, майонез, горчицу, сахар, соль и черный перец. После чего все перемешала. Она надрезала вдоль мягкую пышную булочку свежего хлеба и сунула внутрь полную ложку, а затем, подумав, еще и вторую ложку овощной намазки. Так что булочка чуть не разорвалась по краям. Кроме того, она добавила кусочки авокадо, икру минтая и даже тушеное в соевом соусе мясо, чтобы можно было съесть это, смешав с рисом. Теперь блюдо для утреннего ланчбокса было готово. Но прежде чем добавить рис, Кымнам с ребяческим озорством принялась писать новую записку на длинном белом клочке бумаги. Говорят, картофель отличается от привередливого риса тем, что отлично всходит даже на иссушенной земле. Не вини других, окружающую обстановку или же то, как и чем тебя одарила жизнь. То виновата, это виновата. А что, если прожить сегодняшний день геройски, как картошка? Что ж, see you again. Госпожа Кымнам, я пришел купить коробочку с едой на завтрак. Ой, Синпхун, это ты? В такую рань уже на работу? Еще же совсем монинг. Первым в изумительный ланч, расположенный в районе Хэхвадон, заглянул Синпхун, который недавно вернулся из армии и только сейчас, наконец, начал воплощать свою мечту. Он родился в обеспеченной семье и даже поступил на юридический факультет, но едва обмолвился о том, что хочет играть в спектаклях, как его семья тут же перекрыла ему финансирование. Родители давили на него. «Это не принесет тебе ни денег, ни чего-то иного, кроме глупой радости от осуществления мечты». И все же Синпхун продавал билеты на спектакли, бегая по всему району с призывами посетить представление. И со всей горячностью начал учиться азам профессии, чтобы однажды выйти на сцену. «У меня пробы через пару дней. Роль, конечно, маленькая, но буду сегодня репетировать». «Разве бывают важные и неважные актеры? Не будет хоть одного, не будет всей истории». «Ох, госпожа Кымнам!» Синпхун поднял вверх большой палец. «Вы всегда умеете поддержать». «Ха-ха! Заслужила высшую похвалу? У меня тут готов свежий сикхе. Попробуй. Ну, очень so delicious». Кымнам налила сикхе в бутылочку на вынос и подала юноше вместе с ланчбоксом. Утром, днем и вечером обеденные наборы исчезали с полок, обретая своих покупателей. Благодаря бережно отобранным ингредиентам и особому таланту хозяйки у заведения было много постоянных клиентов. Вот и сегодня Кымнам распродала все ланчбоксы. Она с облегчением направилась на кухню и начала уборку. Возможно, потому что сегодня к Кымнам впервые в жизни заглянул продавец камер видеонаблюдения, и ей сразу стало как-то не по себе, или же потому что она слишком легкомысленно позволила себе возмутиться в ответ, мол, здесь кроме ее навыков и красть-то нечего. Но теперь, вытирая остатки масла с раковины и плиты, Кымнам вдруг ощутила бегущий по спине холодок. Дурное предчувствие охватило ее. В ту же секунду ей показалось, что откуда-то донесся странный звук, то ли плач, то ли мяуканье. «Неужели у дворовых кошек закончилась еда?» — «Нет, не может быть. Я же буквально только что навалила им целую гору». Кэмнам сняла розовые резиновые перчатки с кружевным краем, бросила их на раковину и медленно вышла в зал. Она прошла мимо кассы, обогнула витрину-холодильник, но странное ощущение не покидало ее. Она была почти уверена, что слышала не кошачье мяуканье, но и маленького ребенка здесь быть не могло. Кэмнам усмехнулась собственным глупым фантазиям. Но едва она повернулась, как ее сердце оборвалось. Перед дверью лежал и хныкал младенец, запеленутый в белое покрывало с изображением луны и звезд. Кэмнам тут же подхватила дитя на руки. В покрывале была свернутая несколько раз записка, и, развернув лист, пожилая женщина прочитала. Ребенок родился в июне 2023 года. Имени пока не дала и даже не подала заявление о рождении. Никаких профилактических прививок тоже поставить не удалось. Но малышка здоровая и бодрая, еще ни разу ничем сильно не болела, уже хорошо спит и улыбается. Она мой первенец, единственная драгоценность в моей никчемной жизни. Прошу кормить ее только этой смесью. От других у малышки сильные колики. Пожалуйста, кормите ее досыта, позаботьтесь о ней. Прошу вас. И когда-нибудь я тоже непременно see you again. «See you again? Значит, это кто-то из моих клиентов. Кто-то, кто покупал у меня еду, пробовал мою стряпню». Кэмнам тут же вылетела за дверь, но ее встретил только промозглый осенний ветер. От холода ребенок зарыдал еще сильнее. Кэмнам вернулась внутрь и, взглянув на младенца, заговорила. «Малышка, откуда ты? Кто твоя мама?» «Мама!» Кэмнам глубоко вздохнула. Легкие наполнились воздухом, но она не могла вымолвить ни звука. Ребенок плакал без остановки, словно звал бросившую ее маму, как будто уже догадался, что произошло. При виде малышки, которая еще и 100 дней на свете не прожила, у Кэмнам сжималось сердце. Ей бы сейчас купаться в любви, а она уже познала предательство. «Ох, детка!» Она прижала к себе ребенка, одетого в распашонку, и попыталась успокоить. «Все хорошо, все наладится. Мама придет, не плачь. У-тю-тю. Где бабуля? Ку-ку!» Однако рев не прекращался, и Кэмнам начала петь колыбельную. «Баю-баю, детка, спи скорее крепко. Петушочек, не кричи, нашу детку не буди. И, щеночек, ты не лай, нашу детку не пугай». Раскрасневшаяся от крика и ерзаний кроха постепенно начала затихать. Бледная от переживаний Кэмнам с ребенком на руках вышла за дверь. Кто бы это мог быть? И какая женщина могла так поступить? Разве что намеренно решила вызвать на себя гнев небес. Пробормотала Кэмнам, и едва она произнесла последнюю фразу, ребенок снова горько заплакал. «Нет, нет, не накажут твою маму. Бабуля все сделает, чтобы этого не случилось. Вот умничка, какое золотце!» Ее седые волосы были высоко заколоты крабиком, и по голой шее потекли капельки пота. Осенние ночи стали совсем холодными, но сегодня ночной воздух показался Кэмнам душным и жарким. «Она точно придет. Если уж пробовала мою еду, то обязательно вернется. Ноги сами приведут ее, никуда не денется. Сердце матери не выдержит разлуки. Подождем». Вернувшись, Кымнам открыла толстую сумку с памперсами, которую оставили вместе с ребенком. Внутри, помимо подгузников, лежала еще неоткрытая банка смеси и бутылочка. Кымнам открутила крышку банки. «Так-так, смесь же совсем новая. Она вообще пила такое молоко? Если живот заболит, мне не сдобровать». Кымнам ловко набрала воды из фильтра, поставила чайник и вскипятила воду. Из носика повалил горячий пар. Она сняла крышку, чтобы кипяток слегка остыл. «Так, и сколько нам потребуется смеси?» Нахмурилась Кымнам и начала внимательно изучать инструкцию на упаковке. «Такс. Фриманс. Угу. 6 ложечек. Окей». Судя по молочной корочке на голове, ребенку и правда еще не было 100 дней, поэтому Кымнам налила в бутылочку теплой воды и голубой пластиковой ложкой, лежавшей внутри банки со смесью, отмерила ровно 6 порций. Она помешала жидкость круговыми движениями и, разбив все комочки, хорошенько растворила молоко в воде. Едва учуяв запах смеси, малышка тут же открыла рот. «Вот умничка! Какой хороший аппетит! Мама скоро придет. Может, даже сейчас она откуда-то наблюдает за нами». Навыки старшей дочери, вынужденной постоянно приглядывать за младшими братьями и сестрами, не раз пригождались Кымнам. Вот и теперь она умело закинула малышку на плечо и начала легонько постукивать ее по спине, пока не раздался характерный звук отрыжки. «Молодец! Полегчало?» «Уа!» «Ты мне отвечаешь? Что за прелесть? Как можно было такое золотце? Ну ничего, подождем». Если обогнуть больницу Сеульского национального университета и завернуть в маленький переулок с односторонним движением, то можно увидеть дорогу, с обеих сторон засаженную соснами. Именно здесь, на Хохводоне, находится магазин готовых обедов «Изумительный ланч». Аккуратный традиционный домик, в окнах которого постоянно горит свет. Обняв безмятежно спящее дитя, запеленутое в детское покрывало, Кымнам побродила туда-сюда перед дверью, но никто так и не объявился. В конце концов, уже глубокой ночью она вместе с ребенком вышла из своего магазина. Перевернув висящую на стеклянной двери табличку, старушка поменяла «open» на «closed» и приклеила сверху записку. «Кто забыл здесь свое сокровище, обязательно свяжитесь со мной. Телефон 010-400-400». «Девица из 201-й! Ты когда освободишь комнату? Бум-бум-бум! Я знаю, что ты там! Я все понимаю, я тоже женщина, но так нельзя! Я тут не занимаюсь благотворительностью! Мне вообще-то нужно принимать клиентов. Будешь и дальше делать вид, что тебя нет, я просто вышвырну твои вещи. Все на этом этаже жалуются на детский плач». Послышался тяжелый раздраженный вздох, после чего за дверью продолжили. «Ты хоть понимаешь, как детские крики в мотеле ударят по его репутации? Ты мне так всех клиентов распугаешь. Кто-то уже выложил негативный отзыв. Предупреждаю в последний раз. Если сегодня не заплатишь и не уберешься, я ночью выломаю дверь и сама тебя вышвырну. И этот ребенок... Ты же наверняка даже заявление о рождении не подала. О чем ты только думаешь? Хотя это не мое дело. Повторяю, если сегодня не съезжаешь, я просто пишу заявление в полицию». Бум-бум-бум. Хозяйка мотеля продолжала стучать в ветхую дверь комнаты, и малышка поморщилась. Чони тут же приложила ладонь к ее губам. «Пожалуйста, умоляю, тихо, тсс». Глядя на встревоженную Чони, девочка разулыбалась. От улыбки одна щечка поехала вверх, а глаз как будто подмигнул Чони. И она вдруг обмякла и улыбнулась в ответ. «И что тут веселого? Я вот напугана до смерти!» Малышка заливисто рассмеялась. «Тссс!» Либо хозяйка решила, что перегнула палку, либо испугалась, что худощавая 20-летняя девчонка еще чего натворит от отчаяния, и ей потом придется разбираться с последствиями. Но ее голос вдруг изменился. «Пойми, мне тоже трудно. Слышишь? Войди в мое положение, хорошо?» Выдавив из себя ласковый тон, произнесла хозяйка, поглаживая свои красные наманикюренные ногти. Через какое-то время послышался звук удаляющихся шагов. Только тогда Чони смогла расслабить плечи. «Уф! Уа! Да, вот теперь можешь поговорить со мной». Черные глазки Крохи пытливо взглянули в лицо Чони. Девочка была умницей. Чони уже давно, еще будучи беременной, бродила то тут, то там. С тех пор, как покинула приют, она осталась без дома. Конечно, пока Чони бродяжничала, никаких витаминов для беременных она не пила и никакого особого отношения к себе не получала. Напротив, все только и норовили уколоть побольнее, возмущаясь, как могла забеременеть такая молоденькая девушка, которая на вид только окончила школу, и шептались за спиной о ее распущенности. И все-таки она была рада успешным родам. Глядя на малышку, она любовалась ее глубокими темными глазами, ровно сопящим носиком и даже маленьким пухленьким язычком. Иногда она думала, как же ее дочери не повезло. Почему ее угораздило родиться именно у Чони, и теперь малышка вынуждена так страдать? Глядя в ее глубокие, как ночь, глаза, Чони расплакалась. Она сильно сомневалась, что сможет нести ответственность за этот маленький комочек. Чони находилась в розыске. Отец ребенка совершил ряд мошеннических действий, но обставил все так, что виноватой оказалась Чони. Она встретила этого мужчину, когда выпустилась из приюта и не знала, куда пойти. Не то чтобы он внушал ей доверие, просто никого, кроме него, рядом не оказалось. Теперь же она стала зачинщицей преступления, и ее разыскивала полиция, хотя Чони всего лишь сообщила ему номер своей регистрационной карты и поставила печать там, где он попросил. А потом этот подонок пришел к беременной Чони и, бросив ей несколько мятых банкнот по 50 тысяч вон, спросил, хватит ли этого на аборт. Он буквально сломал ей жизнь. Мало того, что она не смогла попасть в учреждение для одиноких мам, ей было страшно просто пойти зарегистрировать собственного ребенка и официально дать девочке имя. Казалось, тем самым она навсегда приклеит на судьбу малышки постыдный ярлык. «Надо выбираться отсюда. Кто знает, может, они и правда выломают дверь и ворвутся к нам». На улыбающейся мордашке дочки появилось плаксивое выражение. Чони почти ничего не ела, потому свое молоко не приходило, а на смесь денег не хватало. С приближением осени на улице похолодало, идти им теперь было совершенно некуда. Малышка плохо ела последние несколько дней и теперь, сморщив носик, захныкала еще громче. Чони свернула одеяло, сформировав круглые бортики, положила между ними ребенка, подняла его вместе с одеялом и начала качать. «Бип-бип, машинка наша в небо улетает. Бип-бип, она до радуги добраться помогает». Эту песенку Чони наскоро придумала сама. Казалось, Малышка почти успокоилась, но потом снова закапризничала. «Бип-бип, машинка наша в небо улетает. Бип-бип, она до радуги добраться помогает», — повторяла Чони. Вид плачущего от голода ребенка разрывал ей сердце. Неожиданно Чони почувствовала, что сама сильно проголодалась, словно голод мог передаваться по воздуху, как инфекция. Она продолжала напевать песенку, но девочка не прекращала плакать. Испугавшись, что хозяйка мотеля снова поднимется к ним, Чони положила рыдающего ребенка в слинг и зашла в туалет. Видимо, постояльцы здесь нередко курили тайком. В нос девушке сразу ударил противный запах табачного дыма и плесени, которым пропитались стены. Она наступила на черные пятна, заполнившие все щели между плитками, и снова запела песню. «Бип-бип, машинка наша в небо улетает. Бип-бип». Солнце село. Тревога нарастала. Казалось, этой ночью хозяйка непременно ворвется в комнату, и тогда им просто некуда будет пойти. У Чони не было ни родительского дома, где она могла бы найти приют и передохнуть, ни даже дальних родственников. Не оставалось ничего, кроме как тихо сидеть здесь, не издавая ни единого писка. Но сегодня, как назло, малышка совсем раскапризничалась. Чони слышала, что детки, которым еще не исполнилось 100 дней от роду, мучаются от сильных мышечных болей, потому что кости их тела активно растут. Возможно, поэтому сегодня ее дочь не сомкнула глаз. Чони потрогала лоб девочки, и ей показалось, что у той небольшой жар. «Болеть нам нельзя. Ты же знаешь, мы даже в больницу с тобой пойти не можем». «Уа! Уа!» «Тш-ш! Тише! Не плачь! Давай я тебя обниму. Я буду долго и крепко обнимать тебя, а ты, пожалуйста, не кричи». Лежа в слинге и слушая биение маминого сердца, малышка немного успокоилась, но продлилось это недолго. Она снова расплакалась, и вскоре хозяйка мотеля опять застучала кулаком в дверь. «Девчонка из 201-й, я захожу. Только что съехали клиенты из соседнего номера. Мне пришлось вернуть им все до последней воны. Больше я терпеть это не намерена. Не выйдешь, я звоню в полицию». «Уа!» Заплакал ребенок еще громче, словно отвечая на эту угрозу. Холодный пот побежал по телу. Чони продолжала успокаивать девочку мягкими похлопываниями. «Все будет хорошо, все наладится. Черт, да что наладится?» Дверь резко распахнулась, и хозяйка ворвалась в комнату. Рядом с ней стоял мужчина крепкого телосложения. Видимо, это был ее сын. Под гневным взглядом женщины, которая придирчиво осмотрела помещение, Чони склонила голову и произнесла. «Извините, я выселюсь, но только завтра утром». «Завтра утром?» Женщина пнула детский мобиль с подвешенными к нему черными и белыми зайчиками. «Не трогайте детские вещи!» «Вы поглядите-ка, какая забота о ребенке! Вообще-то, ты мне должна еще 190 тысяч вон! Но буду считать это милостыней и прощу тебе их, так что выметайся прямо сейчас!» «Ох, ну что ты здесь устроила? Не надо было мне заселять беременную. Придется завтра вызывать службу дезинфекции и все тут отмывать. Фу!» «Я не могу уйти. Я непременно заплачу вам. Только дайте мне немного времени. Куда я прямо сейчас пойду?» «Да не нужны мне твои деньги. Просто убирайся отсюда!» Хозяйка еще раз пнула упавший черно-белый мобиль и, видимо, случайно нажала на нем какую-то кнопку, отчего из конструкции вдруг заиграла детская песенка. «Больше повторять не буду. Проваливай по-хорошему, пока я не подала заявление в полицию». Услышав про полицию, Чони потеряла последние силы сопротивляться. «Точно. Я же в розыске». Она безропотно собрала вещи, хотя с собой у нее был лишь небольшой, едва заполненный чемодан, и больше ничего. На детском мобиле с зайчиками от крепкого пинка хозяйки образовалась вмятина, поэтому Чони оставила его, захватив с собой лишь несколько детских книжек-картинок и памперсы. Под пристальным взглядом хозяйки заведения, которая, скрестив руки, наблюдала за ней, Чони спустилась по лестнице. Проходя мимо стойки регистрации, она хотела было швырнуть деньги в прозрачное окошко полумесяц, но, увы, бросаться было нечем. Похоже, теперь она и правда превратилась в нищенку, потерявшую остатки самоуважения. Все это время Чони старалась не попадаться хозяйке на глаза, поэтому сидела взаперти. И вот впервые за несколько дней глотнула свежего воздуха. Ветер показался прохладным, и она, стянув с себя джинсовую рубашку, укрыла ею малышку. «В больнице нас не примут. Болеть нельзя, понимаешь? Только вот куда же теперь идти?» «Уа! Уа!» Малышка, не в силах более терпеть голод, снова заплакала. По ночам, пока все спали, Чони очищала от жира железные листы в гриль-баре. Каждый раз, когда она оттирала металлической мочалкой подгоревший до черноты мясной соус, намертво прилипший к листу для жарки, ее желудок сжимался от голодных спазмов, вызванных запахом еды. Бывало, глядя на остатки мяса, она ощущала, как во рту скапливается слюна. Если бы за ее спиной не было ребенка, возможно, она бы сразу оторвала и съела эти соблазнительные кусочки. Но она просто не могла это сделать. Казалось, съешь она хоть кусок, и ее дочь, выпив грудного молока, тоже станет поберушкой, набивающей живот подгоревшими объедками с чужого стола. В такие моменты, словно прочитав ее мысли, малышка у нее за спиной начинала ерзать. Тогда Чони погружала железный лист глубоко под воду, на самое дно таза, и вверх с характерным бульканьем поднималась пенная волна. Эти звуки быстро успокаивали девочку. Здесь Чони разрешили работать, не разлучаясь с ребенком, и это было ее единственным заработком. Но то ли из-за вечно включенного газа, на котором по 48 часов варили камтхан, то ли из-за пыли на кухне, вскоре малышка начала кашлять. Чони испугалась, и пришлось ей отказаться от этой работы. Оставалось не так много мест, куда она могла напроситься вместе с ребенком. Какое-то время Чони поработала специалистом колл-центра в службе круглосуточной доставки. Но клиенты начали жаловаться на детский плач, доносящийся из трубки, и вскоре ей пришлось отказаться от этой затеи. Доверить ребенка ей было некому, а значит, и найти другую работу не удавалось. Гриль-бар оставался единственным местом, где, несмотря на возникшую от постоянного контакта с бытовой химией экзему, Чони еще могла хоть как-то работать. Но рисковать здоровьем дочери не смела. Обойдя несколько круглосуточных магазинов, Чони, наконец, купила треугольный кимпап с тунцом, отдав за него 1600 вон. На сухую смесь и бутылочку денег не хватало, поэтому приходилось заботиться о том, чтобы не пропали остатки молока. Она старалась найти что-то не слишком острое и не слишком соленое. Чони побрела вдоль красной кирпичной стены, что протянулась от станции Хэхва до больницы Сеульского университета. Сквозь листву платанов алел закат. А под деревьями примостилась бабушка. Она продавала тток, поджаривая длинные рисовые колбаски на мангале. От запаха жареного ттока у Чони потекли слюнки. Даже жуя свой скудный ужин, она продолжала ощущать голод. Проглотив слюну, Чони снова откусила кусочек подсохшего кимпаба и побрела вперед. Одной рукой она ела, а другой тащила чемодан. Ребенок же висел у нее на груди в слинге. Малышка умаялась от голода и заснула под стук маминого сердца. В сухомятку, дожевывая рис, Чони чуть не подавилась, но не стала стучать по грудной клетке, чтобы не разбудить дочку. К нам в обнимку с младенцем и сумкой с памперсами подошла к дому. Пик-пик-пик-пик. Она набрала простой код 1004, и дверь открылась. Кымнам как чувствовала, что вечером к ней пожалует маленький гость, еще с утра запустила стиральную машину. Она достала чистое, хорошо просушенное машинкой одеяло, расстелила его на кровати и уложила ребенка. Легкий аромат кондиционера для белья смешался с запахом кожи девочки. Та чуть шевельнула головкой и тут же крепко заснула. «Уже спит. В каких же условиях ты все это время засыпала, бедняжка? У меня просто... Ох, видела бы сейчас мама твое блаженное личико. И все-таки кто же в наше время вот так оставляет ребенка? Есть же специальные бэби-боксы, в конце концов». Она не знала, как ей быть. Правильно ли будет передать незарегистрированного ребенка полиции, или же следует дождаться возвращения матери? Это было странно, но Кымнам казалось, что мать непременно вернется. Возможно, ей это подсказывала интуиция. За свои 70 лет Кымнам чего только не пережила. И войну, и восстание, и другие потрясения. Прожитые годы развили тонкое чутье, и теперь Кымнам, сама не ведая почему, верила маме этого дитяти. Одна только фраза «See you again», и Кымнам решила не обращаться в полицию. Ей хотелось положиться на порядочность девушки, вернее, будет сказать, она твердо решила поверить ей. Кымнам глянула на часы. Сколько сейчас в Нью-Йорке? Как раз время позвонить Мунджон. Она пошла на кухню, поставила планшет на покрытый клетчатой скатертью стол и открыла приложение FaceTime. Крупный шрифт позволял отчетливо видеть каждую букву. На экране планшета появилось лицо Кымнам. «Ой-ой, сколько морщин! И новые появились!» Она подвинула лицо совсем близко к камере и медленно осмотрела складки у носа и возле глаз. «Может, пора поправить ботоксом?» «Мама!» — позвала Мунджон, удивившись картинке на экране. «О, моя дотер, ты тут! Уже сделала гет-ап?» «Будет правильнее сказать не гет-ап, а вейк-ап. Не по собственной воле я сегодня встала. И, мам, ты опять разглядывала свое лицо? Подсчитывала морщинки? Тебе уже за 70. Морщины в твоем возрасте — это нормально». «Я знаю. И вовсе не обязательно так грубо отчитывать. Внутри этой бабули по-прежнему живет 18-летняя девушка. Понимаете, учитель? Вы доживите до моего возраста, и посмотрим на вас. Хотя, может быть, через 30 лет появятся новые технологии и выпустят какое-нибудь лекарство, избавляющее от морщин». «Ага, учитель, ты даже не сделала задание, которое я тебе дала. И как собираешься проходить иммиграционный контроль? Там же так дотошно расспрашивают, ты же знаешь, сама намучилась в прошлый раз». «Знаю, тичер. Оцените, как я теперь стараюсь. На этот раз я справлюсь с интервью сама. И даже в Starbucks пойду. Сама закажу себе американо. В прошлый-то раз везде таскалась с тобой, как кенгуренок в сумке. И только ты пропадала из виду, сердце уходило в пятки. Все боялось, вдруг со мной кто-нибудь заговорит. Так что теперь надо все выучить, и буду смело болтать без чьей-либо помощи. Ха-ха. Что ж, тогда давайте постараемся, моя ученица. В этот раз нам еще статую свободы из твоего списка желаний нужно увидеть. Конечно. Нельзя умирать, не взглянув на статую свободы. Надо было еще 2 года назад, до переезда в Нью-Йорк, когда ты прилетала к нам в Лос-Анджелес, отправить тебя туда. Извини, что не вышло. Да за что ты извиняешься? И так пришлось аж на 30 дней закрывать магазин, и все посетители остались без обедов. Мама, люди спокойно покупают еду в других местах. Или думаешь, у тебя единственный магазин-кафе? Кэм нам кивнула. «Это, конечно, так. Но когда я закрыла мой магазин, на душе было как-то скверно. Словно детей своих оставила голодными. Ты же знаешь, что закусочные, где продают ланчбоксы или такпокки, называют домом такпокки, домом ланчей и так далее». Мне кажется, это потому, что двери таких заведений, как двери дома, должны быть всегда открыты. И все же в этот раз приезжай на месяц. Спокойно побываешь везде, где хотела. Месяц? Это же так долго. Мои друзья-пенсионеры совсем соскучатся без меня. Все равно, давай на месяц. Проведешь побольше времени со мной. Кэм нам рассмеялась и ответила. «Ладно, уговорила. Месяц так месяц. Поживу немного, как жительница Нью-Йорка. Прогуляюсь до дома, где жила Кэрри из «Секса в большом городе», да погляжу на школу, где учились герои-сплетницы. Ух, жди меня, Нью-Йорк. Кэм нам едет к тебе». «Мам, ты что?» «И сплетницу посмотрела? Когда успела? Ты же еще на прошлой неделе говорила, что смотришь сериал «Побег». «Ночами, конечно. Потом ходила, зевала, чуть не померла. Но как тут остановиться, если уже включила? Ладно, дочурка, целую, обнимаю». Так закончился разговор Мунь-Джон, что проживала в доме с мягкими кистями да холстами, и Кэм нам, живущей в изысканной трехкомнатной квартире. Кэм нам приоткрыла дверь комнаты, где лежала малышка. Спала она без задних ног, словно пыталась восполнить накопившийся недосып. «Где же она жила все это время? Судя по тому, что посторонние звуки ее не будет, наверное, в каком-то шумном месте. Ох, беда!» С жалостью поглядев на ребенка, Кэм нам закрыла дверь. «Мама придет. Немного подождем, и она обязательно вернется. Все-таки, мне кажется, она тебя не бросила, а лишь доверила мне на время». На рассвете Кэм нам отправилась в свой магазин, чтобы к утру успеть приготовить ланчи на продажу. Сегодня она не надела маленькие жемчужные сережки. Они были ее визитной карточкой. Подражая любимым Одри Хепберн и Скарлетт О'Харе, она не выходила из дома без этого украшения. Но сегодня она оставила сережки на туалетном столике, беспокоясь, как бы случайно не поцарапать ими лицо малышки. Слинг, который оставили вместе с ребенком, оказался довольно удобным. В нем малышка, как кенгуренок, висела спереди, и можно было обнимать ее, глядя ей в лицо. Держа в одной руке продуктовую сумку, Кэм нам прошла мимо кирпичной стены, протянувшейся вдоль больницы Сеульского университета. «Эй, миссис Тток!» — помахала она рукой пожилой женщине, что готовилась к продаже ттока, выставляя стул перед мангалом. «О, кым нам! Идешь открывать магазин? А что за ребятенок с тобой? У Муджон же бесплодие. Неужели она родила?» «Не бесплодна она. У них с мужем просто пока не получается. Сколько можно объяснять?» «Так это почти одно и то же». Женщина положила колбаску Ттока на огонь. «Что значит одно и то же? Это совершенно разные вещи. Просто не складывается пока что-то. Врачи уверяют, со здоровьем у Муджон все в порядке, и у ее мужа тоже. Ну да ладно, давай-ка по одной». Кэмнам вынула из сумки две бутылочки с питьевым йогуртом, проткнула крышку желтой трубочкой и протянула знакомой. «Держи. 9-9-8-8-1-2-3-4. Чокнемся!» Звонко выпалила Кэмнам, и малышка в слинге рассмеялась во весь голос. «Да, 9-9-8-8-1-2-3-4!» Повторила за Кэмнам продавщица Ттока, и они чокнулись баночками йогурта. Это была особая кричалка-тост, популярная среди пожилых людей, в которой зашифровали следующее послание. «Желаю жить нам до 99 лет, оставаясь бодрыми и энергичными, болеть всего 1-2 дня и умереть на третий. Что ж, have a nice day тебе!» Что бы Кэмнам ни говорила, ребенок на все отзывался громким смехом. «И как можно было бросить такую улыбчивую кроху? Ну, твоя мама дает. Что же за беда с ней приключилась?» Чони зашла в детское отделение больницы Сеульского университета. Многие дети плакали, но встречались и те, кто, казалось бы, смирился со своей участью. Малыши с длинными носовыми катетерами и ребятишки в инвалидных колясках. Утешая хнычущую малышку, Чони огляделась в поисках свободного места. Наконец, в конце коридора, рядом с туалетом, она заметила столик с микроволновкой и кулером. Водрузив чемодан на сиденье перед столом, она выдохнула. «Потерпим здесь недельку». Но все пошло не по плану. Уже на второй день уборщица заподозрила неладное. Ей показалось странным, что девушка никуда не уходит со своего места, и она пожаловалась медсестрам на стойке регистрации. Одетая в розовую униформу медсестра с волосами, собранными в аккуратный пучок, подошла к Чоне. На свисающем с шеи бейджике значилось «Чон Хэйон, педиатрическое отделение». В отличие от уборщицы, которая глядела на Чони и малыша с недоверием, медсестра дружелюбно обратилась к ним. «Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, вы ожидаете госпитализацию?» «Говорила же, странная она. Давно здесь сидит, уже несколько дней. Мне вызвать полицию?» — наседала на Хэйон уборщица. «А, вы опекун Санни? Я должна была раньше провести вас в палату. Извините, пожалуйста, госпожа, пройдемте со мной». Хэйон тихонько подмигнула Чони, чтобы уборщица не заметила, и, увидя девушку, завела ее на пожарную лестницу. На самом деле медсестра уже давно наблюдала за Чони и в общих чертах догадалась, в чем дело. Обычно мамы или опекуны неустанно бдят за своими детьми, не обращая внимания ни на что другое. А Чони, наоборот, постоянно наблюдала за окружающей обстановкой. Это было странно. И Хэйон то и дело поглядывала на необычную девушку, в конце концов догадавшись, что той просто некуда идти. Стоя перед Хэйон, Чони рассеянно глядела на зеленый огонек надписи над дверью запасного выхода. «Чем я могу вам помочь? Может, что-то принести?» «Нет, не нужно. Спасибо за доброту». «Подождите». Хэйон остановила Чони, которая уже собиралась уходить. Буквально одну минуту подождите здесь». Медсестра куда-то убежала, а вскоре вернулась с зеленым кардиганом в руках. Под ним что-то лежало. «Возьмите хотя бы это. Я купила, чтобы съесть на дежурстве». Хион вынула из кофты пластиковый контейнер, в котором лежал обед. В воздухе тут же запахло поджаренной говядиной и соусом. «Берите». «Спасибо вам». Чони приняла контейнер и побежала вниз по лестнице. От быстрого топота по ступеням малышка проснулась и заплакала. Совсем недавно она с трудом заснула, так и не поев, а теперь ее разбудило громкое эхо шагов по лестнице. Крик ребенка и гул слились в один громкий звук, и в сердце Чони разразилась буря. Она вылетела из больницы и на одном дыхании добежала до пешеходного перехода. Едва сигнал светофора сменился на зеленый, Чони снова побежала вперед. Она пересекла дорогу и уже глубокой ночью пришла в парк Маранье. Днем сюда приходят на спектакли или свидания, поэтому в парке всегда многолюдно, но теперь здесь не было ни души. Желто-зеленые листья окруживших парк деревьев гинка в свете фонарей выглядели невозможно романтично. Впрочем, отвратительный запах портил все впечатление. Не успела она пройти и пары шагов, как раздавленный плод гинка, прилипший к кроссовке, дал о себе знать. Чони задержала дыхание. Она присела на скамейку спиной к огромному ветвистому дереву, которое, по рассказам, росло здесь со времен японской оккупации. Казалось, холодный ветер так и блуждает здесь еще с тех времен. В парке зазвучала музыка. Из длинной, высокой, похожей на телеграфный столб колонки заиграла песня группы «Маранье» «Коктейль любви». В ней пелось: «Когда тоскливо на душе, по улице иду бродить, коктейля сладкий аромат меня способен опьянить». Эта задорная и жизнерадостная песня никак не сочеталась с настроением Чони. На прозрачной стенке ланчбокса она заметила стикер с надписью «Изумительный ланч на Хэхвадоне». Контейнер все еще сохранял тепло, и Чони открыла его. Он был почти доверху заполнен рисом и пулькоги. В отделении для закусок к рису лежал почти прозрачный салат из отваренной белой редьки и поджаренные сушеные креветки с анчоусами. А рядом лежали мелко нарезанные кактуги и мясные шарики. С первого взгляда на этот обед было понятно, что его хватит не на один раз. Чони вытащила вложенные в контейнер палочки для еды. Старательно повозив ими, она смешала соус от пулькоги с рисом и набрала полную ложку. Вкуснотища! Никогда раньше ей не доводилось пробовать такое, но вкус этой еды вдруг показался ей похожим на домашнюю стряпню бабушек, которые кормят своих внуков, приехавших к ним на каникулы. Она запихивала в себя обед с такой скоростью, что чуть не давилась. Уже несколько дней она голодала, продолжая кормить ребенка молоком, и поэтому теперь выскабливала контейнер до последней рисинки. Когда она доела, то наконец-то почувствовала, что уже почти сросшееся с ней чувство голода, кажется, отступило. Только тогда она заметила на самом дне нечто напоминающее записку, обернутую в фольгу. «Письмо? Уа! Уа! Проголодалась? Я поела. Теперь могу и тебя покормить. Но придется немного подождать». Чони положила листочек фольги в задний карман джинсов и, выйдя из парка, направилась в соседний Макдональдс. Кафе работало круглосуточно, поэтому она сразу приметила его как второе после больницы подходящее место. Зайдя в кабинку туалета, Чонни приготовилась к кормлению и тут же услышала, что кто-то зашел следом. Вскоре все пространство заполонил едкий сигаретный дым. Малышка закашляла. Чонни попыталась отмахнуть дым рукой, но его становилось только больше. Неужели электронные сигареты можно курить, где вздумается? Женщина из соседней кабинки продолжала дымить. Чонни ничего не оставалось делать, как выйти из Макдональдса и снова направиться в парк, одной рукой волоча чемодан, а другой утешая ребенка. «Надеюсь, в общественном туалете парка будет чисто. Потерпи, все наладится. Хотя нет, прости меня, малышка». В тот момент Чонни уже понимала, что больше так продолжаться не может. Больше она не имела права так мучить своего еще даже неназванного ребенка. Наевшись, малышка сразу уснула, прижавшись к маме. Чонни крепко обняла ее. Девочка была такой теплой. «Говорят, дочь наследует судьбу матери, но она не должна так жить. Может, и мою маму однажды постигла такая же горькая участь. Быть может, и я с самого рождения голодаю». Ей было обидно, но злиться на мать, чье лицо она даже не помнила, оказалось не так-то просто. Всю ночь она просидела на пропитанной ночной росой скамейке и встретила рассвет, так и не сомкнув глаз. Спавшая крепким сном малышка на рассвете вдруг начала подкашливать. Сначала Чонни подумала, что это из-за недавнего сигаретного дыма. Она крепко обняла девочку и кое-как усыпила ее, но кашель продолжался. Возможно, всему виной был холодный осенний ветер. У малышки забило нос, и ей стало тяжело дышать. Тогда она начала дышать ртом, но из-за этого кашель только усилился, и девочка закапризничала. Из носа потекли желтые сопли, а тело стало горячим. Чонни не знала, что делать. Ее ребенок заболел. Поднялась высокая температура, и нужно было срочно бежать в больницу, но они просто не могли отправиться туда. В такую рань не работала ни одна аптека. Ей хотелось спросить у кого-нибудь, что делать, если у ребенка жар, но обратиться было не к кому. Чонни вскочила и в обнимку с дочерью снова побежала в сторону университетской больницы. Малышка, явно страдая от высокой температуры, прижалась к маминой груди. Глаза ее то и дело закрывались. «Извините, где найти медсестру Чон Хэйон?» «Вы меня ищете?» Закончив обход больных, в коридоре очень вовремя появилась Хэйон. Ей было не по себе от того, как они расстались вчера, и она была даже рада снова увидеть Чонни. Когда Хэйон подошла ближе, Чонни взволнованно произнесла: «Давайте сначала отойдем». Она быстро прошла на пожарную лестницу, где несколько часов назад Хэйон вручила ей изумительный ланч. «Пожалуйста, спасите моего ребенка, умоляю. У нее сильный жар, все тело горит, мы спали на улице. Я ни на секунду не отрывала ее от себя, грела и крепко обнимала, а она...» «Милая, успокойтесь. Давайте я сначала измерю температуру». Хэйон приложила градусник к уху малышки. Почувствовав нечто инородное, та тут же расплакалась, и громкий крик эхом разнесся по всему лестничному пролету. Хэйон посмотрела на градусник и изменилась в лице. «Ее нужно сейчас же поместить в стационар». «Что?» «Как давно у нее температура?» «Не знаю, не так давно. Может, где-то час или около двух часов». «Мамочка, вашего ребенка нужно немедленно госпитализировать. Для начала я зарегистрирую вас в отделении скорой помощи». «Нет, нельзя». «Как это?» «Нельзя, у нее нет документов о рождении». «Что?» Просто дайте нам, пожалуйста, лекарство. Вы же можете помочь просто сбить температуру. Я не имею права без предписаний выдавать вам лекарства. Но у нас в больнице есть круглосуточная аптека. Пойдите туда и купите хотя бы Тейлинол. Порцию лекарства сделайте очень маленькой и следите за состоянием ребенка. Если температура поднимется выше 40 градусов, обязательно возвращайтесь. Сюда, на третий этаж. Непременно. Найдите меня. Вот, держите. Возьмете это с собой. И Хион протянула Чоне свой электронный градусник. Она напоила малышку жаропонижающим сиропом с запахом клубники. Девочка все еще лежала без сил. В какой-то момент Чоне показалось, что малышке полегчало, но вскоре она вновь задрожала. Тогда девушка подхватила дочь и отправилась в метро. Сидя в громыхающем вагоне, Чоне на каждой станции прикладывала градусник к уху малышки. Тот пищал и показывал, что температура немного спала, но все еще держалась на высокой отметке. Казалось, теперь Чоне оставалось идти только туда. Она вышла на станции Селим. На многолюдной второй ветке метро все косились на Чоне, волочащий чемодан в обнимку с ребенком. Но к такому она привыкла. Взгляды сочувствия, жалости, презрения уже давно преследовали ее, прожигая насквозь. Но сегодня все закончится. Она больше не может так издеваться над своим ребенком. Когда они немного поднялись на холм, показалась крупная белая надпись «Baby Box». Следуя указателям, Чоне прошла вперед, но вдруг малышка, все это время мирно спавшая в слинге, громко, протяжно заплакала. Чоне измерила температуру. Жар заметно спал. Тогда почему же она плачет? Неужели все понимает? Такая кроха? Девочка продолжала надрываться. От крика температура у нее снова поползла вверх, соплей стало еще больше, а дышать ей становилось все труднее. Видимо, малышка знала, что ее ждет. Знала, что ей придется покинуть теплые мамины объятия. «Бип-бип, машинка наша в небо улетает. Бип-бип, она до радуги добраться помогает», — запела Чоне, но это не помогло. Тогда она запела чуть громче, но рев только усилился. «Ну что с тобой? Почему ты плачешь? Я сейчас тоже разревусь». «Уа-а-а! У тебя же спала температура, тебе же стало лучше, тогда почему ты плачешь?» «Уа! Уа! Ну что нам с тобой делать? Отправиться на Сеульский вокзал и бомжевать? Я-то справлюсь, я смогу, но ты достойна лучшей жизни. Или ты хочешь жить так же, как я? Ты не должна повторять мою судьбу. Неужели тебе не обидно? Ведь тебе уже почти 100 дней, а я тебя еще даже не назвала. В чем ты провинилась, что должна так нищенствовать? И 100 дней не живешь на этом свете. Тебя-то за какие грехи?» Ученье защипала в глазах и защекотала в носу. Что же она высказывает все это малышке, которая еще и голову-то самостоятельно не держит? Чоне проглотила подступившие слезы и уткнулась лицом в пушистое, пахнущее молоком темечко. Ей вдруг стало так хорошо, так мягко. Своей малюсенькой ручкой девочка крепко ухватила Чоне за палец. Едва взглянув на крохотную ладошку, Чоне не смогла заставить себя сделать больше и шага. Сердце ёкнуло и сжалось от боли. Она повернула назад и начала спускаться с холма, продолжая тащить за собой чемодан. Острое чувство вины и нервное напряжение отступили, но ноги сильно дрожали. В какой-то миг мчащийся вниз чемодан опередил ее и покатился по улице. Чони побежала за ним, но не удержалась и всем телом полетела вперед. В момент падения Чони успела съежиться и прижать к себе дочку, чтобы защитить ее от удара. Когда Чони открыла глаза, она была уже в больнице. «Мой ребенок!» Медсестра, заглянувшая добавить витаминный раствор в капельницу, взглянула на Чони. «У вас сильное истощение организма. Вы потеряли сознание прямо на улице и поэтому попали сюда. Еще вы поранили лицо, когда падали. Раны вам зашили, но их нужно будет обрабатывать мазью, чтобы не загноились. И как вы в таком состоянии с ребенком? Где она?» «За ней приглядывают на стойке регистрации». Чони резко выдернула капельницу из левой руки, встала с кровати и покинула отделение скорой помощи. «Подождите, пациентка!» Беспокойство улеглось только тогда, когда Чони своими глазами убедилась, что ее малышка, лежа за стойкой регистрации пациентов, радостно смеется, окруженная любовью и вниманием медсестер. Будучи в розыске, Чони избегала любых медицинских учреждений. Ребенка она рожала самостоятельно, и, конечно, все ее тело продолжало испытывать боль. Она даже не могла сказать, где именно у нее болит. Чони подбежала к дочке и крепко обняла ее, после чего поблагодарила персонал, извинилась и стремглав вылетела из больницы. Медсестры проводили ее удивленными взглядами. Покинув больницу, Чони в обнимку с малышкой пошла вперед. У телефона уже давно кончился заряд, и теперь она даже не знала, который час. То ли глубокая ночь, то ли раннее утро. Глядя на дорожные указатели, она продолжала идти и идти. Прохожие спешили домой, и только у нее одной не было никакого дома. Чони возвращалась в парк Маранье. Когда похолодает, им придется искать другое место, но пока оно казалось самым безопасным. Она подумывала переночевать в круглосуточном кафе, но отказалась от этой идеи, опасаясь повторения случая в больнице Сеульского университета. Если кто-то на самом деле вызовет полицию, ей придется спасаться бегством. И что тогда будет с ребенком? Эта мысль настолько пугала, что из всех возможных вариантов ей пришлось остановиться на тихом безлюдном парке. Она свернула на темную улицу Техано. Пестрые огни ресторанов и баров уже погасли, и в окне одного из заведений отразилось измученное лицо Чони. Зрелище было то еще. На лбу торчали ярко-черные обрывки ниток, всюду кровоподтеки и синяки. Пытаясь защитить ребенка от удара, Чони проехалась лицом прямо по асфальту. Но жуткий вид ее ничуть не напугал. Главное, что с малышкой все было в порядке. Чони сейчас походила на маленький, пахнущий резиной воздушный шарик, который продается в канцелярском магазине. Если наполнить такой шарик водой и задеть даже краем ногтя, он тут же лопнет. Так и Чони, казалось, была на грани. Сколько ей еще блуждать в темноте? Она тяжело вздохнула. Тело дрожало, а голод вызвал ноющую боль в желудке, словно кто-то скручивал его, как белье при стирке. Все это время она почти без передышки проходила в слинге, и вес малышки давил на внутренние органы, которые из-за этого не могли нормально функционировать. Но освободить себя от этой ноши она не могла. Да и не было подходящего места, чтобы уложить малышку, которая еще плохо держит голову. Чони все продолжала идти и идти, перебирая тысячи мыслей. Если идти прямо и прямо по этой дороге, что ждет ее впереди? Быть может, кто-нибудь ждет? Она усмехнулась. Да кто может ждать ее? Сироту с рождения. Однако мрачная улица под темным ночным небом вдруг посветлела. Она стояла перед улочкой, с обеих сторон окруженной ровными рядами сосен. Среди погасших витрин магазинов брезжил ровный желтый свет. Золотистые листья гинка мягко укрывали аккуратную черепичную крышу традиционного дома. Вдруг стеклянная дверь открылась, и появилась старушка лет 70 с высоко заколотыми крабиком седыми волосами. Ее уши украшали маленькие жемчужные сережки, а возле губ собрались морщины, которые бывают только у тех, кто часто улыбается. Едва Чони заметила ее, как раздался звон. Говорят, в судьбоносные мгновения в голове играют фанфары или звенят колокола. Это был всего лишь звонок таймера на рисоварке, но Чони показалось, что в этот миг сама судьба ударила в колокол. Из окна, смешиваясь с запахом еды, струилась музыка, а старушка с простодушной улыбкой, словно задумавший шалость ребенок, что-то писала на бумаге. И эта песня, и эта улыбчивая бабуля сразу так понравились Чони. Морщинистые руки, которыми хозяйка заведения выставляла на чисто вымытую витрину красиво упакованные наборы готовых обедов, словно излучали любовь и заботу. Чони никогда не встречала такой доброты. Она подняла голову и увидела вывеску. Одного взгляда на залитую лунным светом надпись было достаточно, чтобы ощутить тепло этого места. «Изумительный ланч». «Изумительный ланч? Так это же то самое заведение, где медсестра купила коробку с обедом». Чони сунула руку в задний карман. Пальцы нащупали тонкий, заостренный кусочек фольги. Ровно свернутая квадратом фольга заблестела при свете луны. Чони осторожно потянула за края и увидела несколько строк на белой бумаге. «Если вдруг порции с горкой вам не хватило, если вы по-прежнему чувствуете голод, заглядывайте ко мне снова. Могу подложить добавки. Когда угодно, welcome. Что ж, see you again». «Когда угодно, welcome?» Из открытых дверей магазина готовых обедов послышалась песня «Over the Rainbow». «Мечты, что ты смела лелеять, действительно сбудутся. Здесь все беды растают, как лимонные конфеты». Чони уткнулась лицом в макушку дочери. «Бип-бип, машинка наша в небо улетает. Бип-бип, она до радуги добраться помогает». Словно прочитав мысли Чони, малышка подала голос. «Уа! Наверное, это то, что нам нужно». «С вас 7000 вон. Что ж, желаю вам have a nice day. See you again». Кэм Нам продала последний ланч-бокс из утренней партии. Получив ее бодрое напутствие, Син Пхун радостно побежал в театр. Только распродав все, Кэм Нам смогла присесть. Все утро она занималась продажей обедов, держа ребенка в слинге за спиной, и теперь вспотела сильнее обычного. «Детка, чтобы не раздражать твой носик, я сегодня не приготовила ни одного острого блюда. А корейцы обожают острое. Что, если клиенты уйдут от меня?» «Ну ничего. Кто пробовал мою стряпню, всегда возвращается. А теперь пойдем готовить еду на дневную продажу». Сквозь настежь открытые двери изумительного ланча в магазин проникал яркий солнечный свет. Вскоре перед магазином остановился грузовик. «Доставка яиц! Прибыли свежие яйца!» прозвучало из громкоговорителя. Этот бархатный низкий голос заставлял трепетать сердца всех хозяек закусочных в округе, начиная от района Хэхвадон и заканчивая Ихвадоном. Доставщик яиц был для местных Штолим Йонун, а внешне вылитый Чон Хэйин, такой же нежный и харизматичный. «Как от одной фразы о том, что приехали яйца, может ёкать сердце?» — удивлялись торговки. На самом деле его звали Энсок. И всем было жутко любопытно узнать о нем хоть что-нибудь. Кымнам же знала историю его жизни, но держала рот на замке. «О, мистер доставщик, вы уже тут?» Энсок радостно поприветствовал хозяйку заведения. Его волосы на прямой пробор спадали по обе стороны лба крупными завитками. «Я привез яйца. Вы сказали приезжать к обеду». «Ой, а откуда у вас малыш? Ваш внук?» Кымнам обернулась на ребенка. Тот довольно огукал за ее спиной. «Это сокровище, что мне ненадолго доверили». «И правда, сокровище. В глазах словно камушки драгоценные». Энсок внимательно всмотрелся в глаза ребенка. «Нравится? Кажется, кому-то пора жениться. Раз так умиляешься детям, давай-ка уже своего заводи». «Ха-ха! Вам сегодня сколько упаковок? Как обычно, 3?» «Не переводи тему. Тебе же почти 30. Раньше в твои годы уже внуков готовились нянчить». «Что это случилось с нашей местной мисс Хепберн? Откуда вдруг такие старомодные разговоры? Вы же сами их так не любите». Словно посмеиваясь над Кымнам, напомнил Энсок со смущенной улыбкой. «Тебе так показалось? Ох, буду повторять себе. Я суфлер. Элегантный суфлер. Я не старуха, я мудрый суфлер. Вот не надела жемчужные гвоздики и превратилась в незнамо что. Они всегда настраивают меня на нужный лад», — проговорила Кымнам самой себе, и Энсок рассмеялся. «Суфлер?» «Да-да, суфлер. Такой молодой, а не знаешь этого слова? Оно значит «пожилой человек» по-английски». «А, сеньор!» «Ой, батюшки, что я сказала? Ну, конечно, сеньор. В последнее время все путаю». «Со мной это ладно. Смотрите, не запутайтесь в чем-нибудь другом», — вновь рассмеялся гость. Глаза Энсока даже без двойного века выглядели огромными. Посмеявшись, он осторожно поставил на кухне 3 лотка яиц и сел в грузовик. Вскоре его приятный голос покинул изумительный ланч и переулок. «Мистер доставщик, осторожнее на дороге!» — крикнула Кымнам вслед удаляющейся машине и вдруг стукнула себя по лбу. «Ну, я даю. Забыла угостить его свежим прохладным сикхе». Конечно, глупо было бы ожидать от 70-летнего человека памяти, как в юности. Но все же Кымнам расстраивало, что в последнее время она стала все чаще забывать разные мелочи. «Наверное, это все последствия нашего с тобой знакомства. Ох, и напугала меня твоя мама». Кымнам ловко перекинула младенца со спины вперед и села напротив двери, откуда открывался вид на высаженные вдоль дороги сосны. Любуясь на желтые, словно пропитанные солнцем опавшие листья гинка, она попивала сикхе, который не успела отдать Энсоку. В напитке ощущался сладковатый солод. «Эта женщина наверняка наблюдает за нами. Чутье меня никогда не подводит. Малышка, давай хоть так покажем тебя маме. Пусть сердце ее дрогнет. Вот, полюбуйтесь на ваши сокровища и побыстрее возвращайтесь». Чонни дотронулась до шеи и ухватила пальцами тоненькую, потерявшую блеск цепочку в 14 карат. Она была у нее с тех пор, как Чонни попала в приют. Скорее всего, цепочка была мамина. Чонни продолжала чувствовать себя сиротой, но все же ей казалось, пропади эта вещь, и она уже никогда не сможет найти свою мать. поэтому хотела сберечь цепочку любой ценой. Она положила единственную драгоценность на прозрачную витрину ювелирного магазина. Под стеклом виднелись золотые ложки, золотые жабы и маленькие золотые кольца, что по традиции дарят ребенку на годик. Стоимость их значительно превышала сумму, которую Чо не могла получить за цепочку. Хозяин ювелирной лавки не сильно обрадовался тонкой и тусклой золотой нитке. Чонни еще никогда не чувствовала себя такой жалкой. Она смутилась и уткнулась лицом в волосы малышки, ощутив нежный запах ее кожи. Мужчина выглядел несговорчивым. Он с пристрастием оглядел вещицу и замолчал, словно подбирая слова для отказа. «Это у вас подделка». «Что?» «Просто очень хорошая позолота, не настоящее золото». Когда Чонни чувствовала уязвимость и теряла опору, всегда перебирала пальцами эту цепочку. Почему-то руки сами тянулись к ней. Чонни думала, что мама отдала ей самое ценное из того, что имела, а это оказалось подделкой. Чонни горько усмехнулась. Хозяин магазина, пробурчав, что ему это лишь в убыток, все-таки выдал Чонни 40 тысяч вон за цепочку. Но на самом деле она не стоила и того. Теперь последняя связь с семьей была потеряна, а то, что она всю жизнь берегла как большую ценность, оказалось пустышкой, и Чонни ощущала себя преданной. Но слез уже не осталось. И все, что она сейчас чувствовала, это облегчение при виде 4 купюр по 10 тысяч. На витрине супермаркета стояли всевозможные смеси, и Чонни попросила работника зала дать ей лучшее молоко. Ей протянули увесистую банку с голубой крышкой и надписями на немецком языке. Чонни взяла смесь, тонкое покрывало, памперсы и бутылочку для кормления, потратив на это почти все деньги. Ей так хотелось провести со своей малышкой еще хотя бы день, но сегодня им придется расстаться. Сложив все вещи в сумку, Чонни взяла ее и отправилась к изумительному ланчу на Хэхвадоне. В какой-то момент у нее даже мелькнула мысль повернуть обратно, но Чонни была уже на грани, и дольше тянуть было некуда. Еще шаг, и они расстанутся навсегда. Грела лишь мысль о том, что впредь ее малышка будет жить в тепле и сытости. К улице Тихано примыкала дорога, где стояла фотобудка. У Чонни не было ни одного общего фото с малышкой, поэтому она направилась к кабинке и зашла внутрь. Она вложила в автомат оставшиеся на руках 4 купюры по 1000 вон и выбрала съемку в несколько кадров. Затем вынула ребенка из слинга и взяла на руки. Сначала лицо Чонни на экране выглядело смущенным, но вскоре она смогла улыбнуться, и удивленная малышка тоже заулыбалась. Как только щелкнул затвор и сработала вспышка, кроха звонко рассмеялась, и Чонни впервые засмеялась вместе с ней, хотя этот смех больше походил на плач. На фото она улыбалась сквозь слезы, а ее дочка радостно смеялась рядом. Чонни бережно положила фотографию в карман и с опухшими от слез глазами продолжила путь. Бабушка-хозяйка на этот раз не показывалась. Возможно, распродав последние ланчи, она прибиралась на кухне. Двери были открыты настежь, словно подтверждая надпись «Когда угодно, welcome». Словно и правда, любой мог прийти сюда, когда захочет. Чонни хорошенько укрыла девочку хлопковым покрывалом и положила внутрь заранее подготовленную записку. Девушка крепко прикусила губы. Затем подняла голову и посмотрела вверх, на падающие листья дерева гинка. Каждый раз, встречаясь глазами с малышкой, Чонни ощущала укол совести. В носу вдруг стало горячо, Ей нужно успеть расстаться с ребенком до того, как хлынут слезы. И при этом расстаться навсегда. «Нет, и все-таки see you again», — твердило ей сердце. Чони смела мечтать о том, как однажды ее жизнь изменится, и, быть может, тогда они снова увидят друг друга. Чони шагнула за открытую дверь магазина и осторожно положила ребенка, а рядом сумку с памперсами и слинг. Малышка встретилась с мамой взглядом и широко улыбнулась. Девочка выглядела довольной. Видимо, ей было очень удобно после всех этих скитаний наконец-то лежать на ровной поверхности. Казалось, только сейчас рвется та пуповина, что связывала их на протяжении 10 месяцев. Лицо Чони исказилось от боли. Она поджала губы, из последних сил выдавила из себя улыбку и одними глазами попрощалась с дочкой. Слезы крупными каплями потекли по щекам, и девочка тоже расплакалась. Чони стремглав вылетела на улицу и побежала вперед. Ее всю трясло. Раздался визг тормозов. Чони перебежала дорогу в неположенном месте, и теперь прямо перед ней остановился грузовик, везущий яйца. Не на шутку испугавшийся Энсок открыл дверь и выскочил из грузовика. Он подскочил к упавшей перед машиной Чони и тут же спросил: «Вы в порядке? Не поранились? Давайте я отвезу вас в больницу». «Вы не можете говорить? А как дышите?» «С дыханием все нормально». «Что же вы так побежали прямо на красный свет? Чуть не случилась беда. Давайте я вызову скорую». Волосы Чони наполовину растрепались, лицо было все в ссадинах, а возле глаз красовалось несколько синяков. Глядя на девушку, Энсок сразу почувствовал, что здесь что-то не так. Он придержал Чони, которая попыталась встать, и ее глаза тут же наполнились слезами. Не прошло и пары мгновений, как она уже в голос рыдала перед ним, словно внутри прорвала плотину слез. Даже закрыв глаза, Чони продолжала видеть перед собой лицо дочки, обнимая которую провела все эти дни. Все так же ощущала мягкость пушистых волос малышки, прижимающихся к ее шее. Глаза Энсока тоже увлажнились. Он и сам не мог понять, почему, глядя на Чони, ему захотелось плакать. Она содрогалась от рыданий, и он поднял руку, чтобы утешительно похлопать ее по спине, но так и не посмел прикоснуться. «У вас точно все хорошо? Поехали в больницу. Где у вас болит? Скажите хотя бы где...» Но Чони вдруг оттолкнула Энсока и бросилась бежать. Она все бежала и бежала, пока ноги опять не привели ее в парк Маранье. Там она, наконец, остановилась и попыталась отдышаться. Внутри все клокотало, словно ее вот-вот разорвет на части. Тело ощущало непривычную легкость, даже пустоту. Казалось, она второй раз осиротела. Чони взглянула на небо. На ближайшей ветке дерева она заметила гнездо и двух птичек. «Повезло вам. У вас хотя бы есть солома, чтобы свить гнездо». Она опустила голову и расплакалась. Она плакала, потому что грудная клетка больше не чувствовала давления и тяжести, а плечи не ныли. Плакала потому, что ее теплого комочка больше не было рядом. «Она еще ревет. Разве ты имеешь право на эти слезы?» Грубо упрекнула она себя и, поджав губы, проглотила подступивший к горлу комок. Неожиданно она почувствовала, как открытой между ботинком и джинсами голой полоски кожи коснулось что-то теплое. «Мяу!» Это была трехцветная кошка с белыми, рыжими и бурыми пятнами на шерсти. Она терлась головой о ногу, выпрашивая еду. Судя по тому, что ее пушистый белый живот сильно провисал, кошка была беременна. Она сверкнула черными глазами и села, выпрямив передние лапки. Чони плакала, а кошка смотрела на нее, не отводя взгляда, будто пыталась утешить. Прошла уже неделя с малышкой. Однако ее мама крепкий орешек, держится. Мне в свое время и дня хватало, чтобы до смерти соскучиться по ребенку. Все-таки молодежь сейчас совсем другая. А ведь то, что ты из поколения МЗ, совсем не значит, что материнская любовь в тебе не проснется. Ведь и так понятно, что ты откуда-то наблюдаешь за нами, умываясь слезами, — размышляла Кымнам. Девочка в слинге за спиной у Кымнам уже привыкла к этому положению и теперь удивленно разглядывала свои руки. «Ох, лапешки у тебя, как маленькие листики папоротника. Все глядишь на них и удивляешься? Интересно, что ты будешь делать этими руками, когда вырастешь? Ой, совсем забыла, я же вчера получила свежий папоротник». Кымнам начала готовить еду на вечернюю продажу. Только она полила кунжутным маслом ошпаренные кипятком стебли папоротника, раздался звон ветряного колокольчика, подвешенного к двери. «Дзинь!» — и Кымнам выскочила из кухни. Однако в магазине никого не было. Она сделала вид, что возвращается к делам, а сама юркнула за витрину и присела, прячась от чужих глаз. «Тш-ш! Если хочешь увидеть маму, сиди тихонько». Через 10 минут у нее онемели ноги. Казалось, еще чуть-чуть, и их сведет судорогой. Кымнам вместе с висящим за спиной ребенком выглянула из-за витрины. Не зашел ли кто в магазин? Все посетители знают, что во время перерыва коробочки с обедами не купить, а значит, это может быть только она. Наверняка долго не решалась войти, ну, конечно. Кымнам чувствовала, что в этот раз интуиция ее не подвела. Но, увы, никто не появился. За исключением ноющей боли в ногах, которая вскоре дала о себе знать. И до самой вечерней продажи в магазин так никто и не заглядывал. Она точно была здесь. Хлопотавшая на кухне Кымнам, едва заслышав колокольчик, стрелой выбежала в зал. «Пришла!» «Не пришла, а пришел. Я яйца вам привез». «А, ошибочка». Энсок поставил упаковку яиц и, глядя на разочарованное лицо Кымнам, поинтересовался. «Вы кого-то ждали? Смотрю, сегодня тоже сидите с крохой». Он посмотрел в черные глаза малышки, и ему показалось, что он уже где-то видел их. Эти глаза почему-то напомнили ему о той встрече. «Надо же, как похоже!» — пробормотал он, принимая стакан сикхе из рук Кымнам. «Совсем забыла в прошлый раз угостить тебя. Освежись. Но про что ты? Кто на кого похож?» «Спасибо, выпью с удовольствием. Да дело в том, что несколько дней назад я чуть не сбил девушку на соседней улице, а эта малышка мне показалась очень похожей на нее. Но это вряд ли, конечно». «Да? Опиши ее». «Красивая», — выпалил Инсок, словно сообщал само собой разумеющийся факт. «Красивая?» Энсок смущенно улыбнулся и Кымнам рассмеялась. «А еще?» «Очень худая. Сразу захотелось ее накормить». «Что еще помнишь?» «Еще захотелось отвезти ее в больницу, потому что все лицо покрывали синяки и ссадины». «Вот это да! Вот как разворачиваются события!» Кымнам улыбнулась, предвкушая интересный поворот. Она больше не спрашивала, а Инсок все продолжал описывать девушку. На ней была джинсовая рубашка, вся рваная. И еще она расплакалась передо мной, прямо как ребенок в голос. Я хотел ее как-то утешить, похлопать по плечу, но не смог прикоснуться к ней. словно бы не имел права, не разобравшись, лечить ее травму. «Значит, влюбился с первого взгляда?» «Да». «Что?» «Она скоро обязательно объявится, вот увидишь». «Нет, подождите, я не говорил, что влюбился. Вы неправильно поняли. Спасибо за напиток, я пойду». Энсок залпом опрокинул стакан и вышел из магазина. То, как он аж вспотел от смущения, напомнило Кэмнам поведение главного героя какой-нибудь молодежной манхвы, героя, в жизни которого случилась первая любовь. «О, каков!» Выглядит Тихония, у самого-то поди страсти внутри кипят. «Славный мужчина!» «Ну что, малышка, твоя мама носила джинсовую рубашку?» «Говорят, та девчушка очень на тебя похожа. Но правы ли мы? Поживем, увидим». Кэмнам взяла один из контейнеров с обедом и маркером подписала его. «Для Хэнмина». Хэнмин был единственным подростком в этом районе, который не переживал кризис переходного возраста. И он был постоянным покупателем магазинчика ланчей. Около 6 вечера клиенты выстроились в очередь. Примерно в то же время в заведение зашла одна девушка. Кэмнам сразу обратила внимание на ее страшную худобу, которую прикрывала рваная джинсовая рубашка. «Значит, все-таки...» Опухшие красные глаза выдавали, что девушка недавно сильно плакала. Но решающим доказательством стало кое-что другое. Едва девушка зашла в магазин, не бросив и взгляда на витрину с обедами, она мгновенно нашла глазами ребенка и продолжала коситься в его сторону. Все сомнения тут же улетучились. Но Кэмнам не торопилась. Боясь, как бы девушка не сбежала, старушка оставалась невозмутимой и действовала очень осторожно. Видимо, девушке хотелось насмотреться на ребенка, поэтому она встала в самый конец очереди. Только после того, как Кэмнам обслужила всех клиентов, она спокойно пробила на кассе обед, который выбрала Чони. И вдруг схватила девушку за запястье. «Вы, видимо, за сокровищем?» Так Чони угодила прямо в руки Кэмнам. Так крепко держала ее, не думая отпускать. Запястье девушки было таким тощим и твердым, что у старушки заболела ложбинка между большим и указательным пальцами. «Извините меня, пожалуйста, я просто...» «Не болтай лишнего, а ну-ка, за мной!» Чони с ужасом представила, как сейчас ее отведут в полицию, а раз она в розыске, скорее всего, наказание ужесточат. Что же тогда станет с ее ребенком? Судя по фильмам, в таких ситуациях малыши отправляются в тюрьму вместе с родителями. Но имеет ли она право забрать дочку с собой? У Чони закружилась голова. Кэмнам так крепко вцепилась в запястье девушки, что даже вены на руках вздулись. Они ушли направо от парка Маранье, обогнули его и повернули налево, оказавшись в Эхвадоне. То тут, то там виднелись высокие каменные лестницы. Миновав один из поворотов, они оказались у полицейского участка. Чони с ужасом осознала, что не ошиблась. «Прошу вас, не надо. Если меня схватит полиция, это конец. Я заберу малышку. Извините. Пожалуйста, всего разок закройте глаза на эту ошибку». «Да говорю же, не болтай глупостей. Топай за мной». И Кэмнам потащила Чони еще дальше. Дверь открылась, и в нос ударил сладковатый запах молочной смеси, а еще едва заметный аромат кондиционера для белья, который источало вывешенное после стирки одеяло. На шкафчике для обуви стояло фото с кадром из фильма «Римские каникулы», на котором Одри Хепберн упоительно поедала джелатто. На бежевом замшевом диване лежала укулеле, на которое Чони сразу обратила внимание. Казалось, на нем буквально только что кто-то играл. На столе с едва заметным волнистым узором текстуры дерева стояла фотография, где эта же старушка с нежностью держала под руку некую женщину, скорее всего, свою дочь. Все это время Кымнам не отдавала малышку, держа ее при себе, словно заложницу. Но как только положила ребенка на стол, Чони тут же заключила дочь в свои объятия. Кымнам не переставала удивляться, как эта девушка вообще продержалась целую неделю. Пока они миловались друг с другом, Кымнам отправилась на кухню. Она открыла створку над раковиной, вытащила и замочила сушеную морскую капусту, после чего достала из морозилки икру морских ежей. Это были ежи, доставленные прямиком с острова Чеджу. Едва получив посылку, Кымнам сразу поместила их в морозильную камеру, и теперь, оттаивая, они заполняли кухню свежим запахом моря. Она плеснула в кастрюлю кунжутное масло, бросила немного мелко нарубленного чеснока и обжарила морскую капусту. Когда масло зашипело, Кымнам подлила воды, а после закипания щедро добавила икры ежей. Когда оранжевая икра склеилась в небольшие комочки, она ложкой размешала содержимое и добавила соевый и рыбные соусы. Суп был готов. Кымнам поднесла ложку ко рту и попробовала блюдо. «Оу, excellent!» Пока Кымнам варила суп, за спиной несколько раз прозвучали обещания больше ни за что не расставаться. Вот и правильно. То-то и оно. Видать, молодая мамочка многое переосмыслила за это время. «Бери ложку. Скорее садись и ешь». Это все, что сказала Кымнам, от которой Чони ждала лишь упреков. На столе стоял щедро сдобренный икрой миёкук, рис с пулькоги, салат из шпината и жареный батат. Кымнам протянула ложку поникшей Чони, которая сидела за столом, втянув голову в плечи. Но та не прикоснулась к ней. «Ешь, говорю!» — попеняла ей Кымнам. «Остынет и будет невкусно. Как ты собираешься растить ребенка, если сама кожа до кости?» Деревянной ложкой Чони зачерпнула суп, от которого медленно поднимался горячий пар, и сделала глоток. Это было блаженство. Еще никто и никогда не варил для нее миёкук. Она понятия не имела, когда у нее день рождения, но в этот миг казалось, что этот день сегодня. «Ешь, ешь, не клюй, как цыпленок». Кымнам подложила кусочек говядины сверху на заполненную доверху плошку риса, стоявшую перед Чони. «И мясо давай ешь, и шпинат. Кормящая мама должна хорошо питаться». «Что, не любишь икру?» «Это мне подруга прислала с Чеджу. Я поделилась с ней предчувствием, что скоро встречусь с мамочкой малышки. Икра морских ежей очень полезна для недавно родивших женщин. Я и сама бы с удовольствием поела, но сдержалась. Отложила для тебя. Что же, совсем не по вкусу?» «И все-таки поешь хоть чуть-чуть. Давай, набери еще ложечку и прожуй». Чони и мечтать не смела о таком обычном, по меркам других, ужине. Когда к тебе так нежны и так тебя утешают, а потом поучают и отчитывают, твердя, что надо больше есть. Кымнам подарила ей это, и Чони была так счастлива и благодарна. «Простите меня, извините. Я совершила огромную ошибку. Вы, наверное, были ошарашены. Я так виновата!» Наконец заговорила Чони, которая просто не смела прикоснуться к еде с этого шикарного стола. «Ладно, ладно, я поняла. Anyway, теперь просто ешь. Наедайся до отвала. У меня и добавка есть. Еды много». И без лишних слов, по одним красным от лопнувших капилляров глазам девушки, было ясно, как она настрадалась за это время. Положив малышку между собой, Чони и Кымнам вместе легли спать. Перед сном Чони все рассказала о своей жизни. И как жила в приюте, и как встретилась с отцом ребенка, и как оказалась в розыске. Поделилась и тем, как в одиночку рожала дочь и как ночевала с ней в ближайшем парке. Что ноги привели ее к бэби-боксу, но оставить малышку там она не смогла, осознав, что в таком случае больше никогда ее не увидит. Как в слезах уходила оттуда. Слушая этот рассказ, Кымнам гладила Чони по руке, словно пыталась поддержать ее и похвалить за то, что та выдержала столько испытаний, которые свалились на ее хрупкие плечи. На рассвете Кымнам встала раньше всех. Малютка еще спала крепким сном. Старушка взглянула на спящую Чони и заметила, что на ее лбу выступил холодный пот. Кымнам прикоснулась к лбу девушки. Тот был горячим. Видимо, она наконец-то выдохнула, и тело позволило себе дать слабину. «Вот и правильно. Теперь можно и поболеть». Кымнам намочила белое полотенце и только положила его на лоб Чони, как та открыла глаза. «Бабушка, зови меня просто госпожа Чон. Закрывай поскорее глаза, поспи еще. Для тебя сейчас нет лучшего лекарства, чем сон и плотный обед. А пока не найдешь, где жить, оставайся у меня. Даже не думай убегать. Но не сильно обольщайся, это не бесплатно. Будешь помогать мне в магазине, чистить чеснок и лук». Похожая на диковатую, сторонящуюся людей дворовую кошку, Чони поблагодарила Кымнам и тут же провалилась в сон. Они встретились поздней осенью, а теперь готовились вместе встречать зиму. За это время Чони поправилась на 5 килограммов. Вместе с Кымнам они каждый будний день открывали и закрывали двери изумительного ланча. Когда Кымнам отрывала головки пророщенных соевых бобов, сопровождая процесс шутками и прибаутками, Чони всегда смеялась. А когда хозяйка заведения мелким почерком выводила слова поддержки на своих фирменных записках, сердце Чони неизменно трепетало. Она добровольно сдалась полиции и ждала суда. Теперь Чони готовилась смело глядеть в глаза миру. «Госпожа Чон, точнее, кэптен, вы помните, что я сегодня отпрашивалась на полдня?» — уточнила Чони, стоя с малышкой за спиной напротив покрытого изморозью окна изумительного ланча. «Конечно, сегодня у нашей Хвадон появится имя». «Я бы с удовольствием так и оставила. Хвадон с Хэхвадон». «Ну ты что? Малышку потом засмеют, скажут, что за старомодное имя. Надо назвать как-то элегантно. Хэбберн, Скарлетт. Имя должно быть не корейское, а международное». Малышка вдруг заливисто захохотала. «Гляди-ка, вон как ей понравилось», — хихикнула Кымнам. «И все же, для меня, точнее для нас, этот район имеет большое значение». Прикрыв слинг тонким мягким покрывалом, Чони открыла дверь магазина и направилась в районную администрацию. Холодный воздух ворвался в магазин. Кымнам вышла помахать Чони вслед рукой. Едва та скрылась за поворотом, к магазину подъехал грузовик Энсока. «А, все, мистер доставщик, поезд уехал!» Энсок пулей вылетел из грузовика. «Как? Куда? Неужели Чони съехала от вас?» «Хи-хи, да нет. Говорю, ушла уже Чони в администрацию имя нашей Хвадон давать». «А чего ты так всполошился? Боишься, что ее может ветром сдуть? Напоминает тебе живущую на небесах фею?» «Твое волнение только подтверждает, что она тебе приглянулась. И чего отрицать?» — подтрунивала Кымнам со смехом. «Все-таки мало что может быть увлекательнее, чем наблюдать за чьей-то безответной любовью». «Говорю же, это не так. Я просто яйца вам привез». «Ага, так я и поверила. С тех пор, как Чони появилась здесь, ты стабильно привозишь мне только по одной упаковке. Как это объяснить? Мало того, привозишь и утром, и вечером. К чему эти сложности, если можно сразу все отдать?» «Ох, госпожа Чон!» Довольно широкие, хоть и без двойного века, добрые глаза делали его похожим на котенка. При этом сегодня он особенно напоминал Кымнам актера Чон Хэина. «Ты парень видный. Давай, позови ее как-нибудь на ужин. Наша детка Хвадон с 7 часов вечера до самого утра спит, не просыпаясь. Ой, только в будни не получится. По вечерам Чони ходит на занятия по дизайну ногтей. Я уж пригляжу за малышкой, а ты пригласи Чони куда-нибудь, да накорми чем-нибудь вкусным». «Чем-нибудь вкусным? Тогда, может, позвать ее поесть суп Йонпатхан с морскими ушками. Он полезен для здоровья». «Пасту! Стейк!» Кымнам хлопнула недогадливого Энсока по спине. «Мистер доставщик, ты вообще собираешься ухаживать за Чони? Что толку, если лицо, как у Чон Хэина, и голос Лим Йонуна тебя не спасет, если в отношениях ведешь себя как евнух?» «Евнух? Госпожа Чон!» — чуть не расплакался Энсок. Вскоре он покинул изумительный ланч, пообещав вернуться. «Еле живой от переживаний, а упаковку яиц все же только одну оставил. Надо будет завтра еще его подразнить. Хе-хе-хе». Кымнам коварно рассмеялась на весь магазин. «О, Тыль!» — так назвала свою дочь О Чони. Имя это, если быстро произнести, звучало похоже на Одри, и Кымнам стала звать девочку именно так. «Привет, Отыль!» Кымнам обняла малышку, которая язычком трогала свои молочные зубки, напоминавшие белые рисинки, и широко улыбнулась ей. «Наша Одри! Какое же красивое имя мама дала тебе! Пусть жизнь твоя будет такой же красивой, как это имя!» «А имя очень влияет на судьбу, моя дорогая принцесса Одри». Кымнам присела рядом с детской ванной, в которой купалась девочка. Та радостно заулыбалась, словно почувствовав, с какой любовью и заботой сейчас глядят на нее. «У вас так спина разболится. Говорю же, давайте я ее искупаю». «Так вот она какая, радость нянчить внуков. У моей Муджон не получается завести детей, и я уж думала, что никогда не узнаю, каково это. Оказывается, можно таять от счастья, просто глядя на внученьку. Да ведь, Одри?» «И все же, давайте я сама закончу с купанием. Позвольте мне». И Чони присела на корточке рядом с Кымнам. «Ну да, в тесноте будем сидеть. Идите давайте, дамочка, не мешайте мне тут. И вот еще, малышку уже надо укладывать, а тебе уже бежать на занятия по дизайну ногтей. Ты же сама говорила, что скоро экзамен, и поэтому даже сегодня, в субботу, придется идти на курсы. Так что не утруждай себя. Иди отдохни хоть немного. На диване вон поваляйся». «Да я полна сил. Подвиньтесь». «Ах, вот как! Ну, тогда давай вместе». Кымнам протянула руку и, набрав пригоршню теплой воды, брызнула в лицо Чони. Та попыталась увернуться, но Кымнам снова ловко обрызгала ее, и малышка, глядя на это, захохотала. Кымнам еще несколько раз плеснула воды, и вдруг Чони склонила голову. «Что такое? Вода попала в глаза? Дай-ка погляжу». Глаза Чони покраснели от подступивших слез. «Мне страшно. Что, если меня отправят в тюрьму? И тогда я опять расстанусь с Тыль. Боюсь, все это счастье разобьется на осколки, потому что сейчас я живу словно в сказочном сне». Это что у тебя за сон такой, что аж страх берет? Ну, это все словно не настоящее. То, что я так счастлива, и то, что ничего ужасного со мной не происходит, все это, бабушка, благодаря вам. Чо немедленно подняла голову и взглянула на Кымнам. Просила же, не зови меня так. Ох, не зря говорят, ненужные тревоги только судьбу портят. Тебя же полностью допросили на прошлой неделе. Ты же все им сказала как есть, что ставила печать, ни о чем не ведая. Судьи учтут все обстоятельства. Ну, а если вдруг ты действительно отправишься туда, я не оставлю нашу тыль. Буду все это время заботиться о ней. Так что не переживай. Don't cry, окей? Но дочка только научилась сидеть, а мне так хочется увидеть, как она встанет и как сделает первые шаги. Все ты увидишь. Ну, а если даже и нет, велика беда. За всю жизнь еще насмотришься. Ребенку нужна не та мама, что поможет сделать первый шаг, а та, что покажет, как следует идти по жизни. Ты идешь правильной дорогой. Проливая слезы, Чони ответила: «Я не хочу, чтобы моя тыль все время падала. Мне хочется самой научить ее ходить». «Но падением тоже нужно учиться. Тогда в следующий раз падать будет уже не так больно, и появится смелость подняться и идти дальше. Разве есть в мире хоть один человек, кто ни разу не падал?» Чони продолжала плакать, и тыль, глядя на маму с бабушкой, наморщила личико. «Гляди-ка, ребенок все зеркалит. Ты плачешь, и тыль тоже. Ведь дети копируют даже наши скрытые от чужих глаз привычки. А вот если ты наберешься смелости, то и тыль вырастет смелой девочкой. Думай об этом, и все выдержишь. Давай все-таки дождемся суда. Don't worry, окей?» «Спасибо вам», — попыталась улыбнуться Чони, сдерживая слезы. В этот момент глядеть на нее было действительно горько. Чони обмазала кремом лежащую на полотенце дочку, хорошенько увлажнив ее и без того мягкую кожу, после чего приступила к массажу, вращая ее коленки, похожие на две персиковые косточки. Тем временем Кымнам на кухне развела молочную смесь. «Чони, ты что, поменяла смесь? А ей такое можно? Ты тогда написала, что от других у малышки болит живот, и я не меняла производителя». «Соврала». «Что?» «Только так я могла быть уверена, что вы будете кормить ее качественной, дорогой смесью», — смущенно улыбнулась Чони. Кымнам с удивлением взглянула на девушку. «Вот это да! Как продумано! И кто кого учит жизни?» Налив молоко в бутылочку, Кымнам подошла к ним. «Я покормлю ее, а ты собирайся на курсы». «Извините, я непременно отплачу за вашу доброту». «Отплатит она. Вычту у тебя немного из зарплаты в этом месяце, делов-то». «Ой, так это же уже сегодня. Совсем забыла про зарплату». Кымнам открыла ящик кухонного гарнитура и достала оттуда конверт. «Я и так стольким вам обязана, а тут еще зарплата. Даже не знаю, могу ли я ее принять. Спасибо вам». «Кто трудился, тот должен получить свои честно заработанные. Но я вычла из них за еду и жилье. Ладно бы еще платила тебе кучу денег, а так мне только неловко от твоей благодарности». «Спасибо», — поклонилась Чони и вышла за дверь. Получив сертификат специалиста по дизайну ногтей, Чони планировала попасть в какой-нибудь небольшой салон и начать принимать клиентов. Теперь она была готова встать на ноги и начать совершенно новую жизнь с дочкой. Заглянув в конверт с зарплатой, Чони вынула оттуда 190 тысяч вон, а затем подумала и вытащила еще 10 тысяч. Выйдя к дороге, она двинулась в сторону улицы, которая вела к университету Сонгюнгван. Оказавшись на месте, она зашла в мотель, где жила вместе с малышкой. У стойки администратора никого не было. Чони подождала несколько минут, но хозяйка не появилась. Тогда девушка просто положила 200 тысяч в окошко полумесяц и вышла из мотеля. Наконец-то она почувствовала облегчение. Этим действием она утешала саму себя, ту, которая ничего не смогла ответить, когда хозяйка мотеля назвала ее нищенкой. Улыбка заплясала на ее лице. Со спокойной душой Чони направилась на курсы. Рано убегающее за горизонт зимнее солнце окрасило Хохводон ярко-оранжевым закатным светом. Бип-бип. Сигнал клаксона грузовика прозвучал так мягко, словно Энсок вложил в него всю свою искренность и уважение. Чони обернулась. «Чони!» — раздалось из открывшегося окна. «Здравствуйте!» «Сегодня суббота, а вы на занятия? Подбросить? Я уже закончил с доставкой!» Всего какие-то пара фраз, но Инсок произносил их с паузами, словно каждое слово давалось ему с трудом. «Нет, спасибо!» На удивление резко оборвала его Чони. «Грузовик не такой неудобный, каким кажется. Садитесь!» «У меня тут мандаринки есть». Смущенно улыбаясь, Энсок продемонстрировал мандарин. «Мне пешком гораздо удобнее. Езжайте». «Тогда, может, как закончите? Закончите занятие? То есть я хотел сказать, у меня тут еще один заказ на ночную доставку, поэтому я еще вернусь на Хохводон. Может, мне вас обратно довезти?» «Я вас встречу, то есть я просто все равно поеду сюда. Ох, что я несу?» Энсок схватился за голову и нервно почесал ее. «Все в порядке, не нужно. Я лучше пройдусь». «Может, вам стыдно? Если вы стыдитесь моей машины, тогда я возьму Уже уходящая Чони вдруг резко остановилась и обернулась. «Если уж кого и стыдиться, так это меня!» Словно разозлившись на что-то, прервала его Чони. «Вам-то чего переживать? Вы правда ничего не понимаете? Уезжайте!» От ее уходящей фигуры словно подуло ледяным ветром. Чони удалялась, тяжело дыша, будто боролась с подступившей яростью, а Инсок продолжал смотреть ей вслед. «Ох!» «Неужели я и правда полный профан в отношениях?» Чони поднялась по ступенькам станции Хонде, вечно заполненной снующими туда-сюда людьми. С трудом она протиснулась наверх и повернула направо от метро. Сегодня она опять увидела ту пожилую пару. Они разбили неподалеку от станции палатку и продавали цветы. Едва Чони заметила маленькие бутоны нежно-розовых кустов роз, что распустились на тонких веточках, как тут же подумала о Кымнам. Бабушке бы понравилось. Не потратив на себя еще ни воны, Чони, не задумываясь, открыла кошелек. Стоило ей представить, как она ставит букетик рядом с кассой, а Кымнам целый день с улыбкой любуется им, и руки сами потянулись за деньгами. Вскоре Чони, держа в руках букет маленьких розочек в прозрачной упаковочной бумаге, поднялась на второй этаж здания, где она училась делать маникюр. Перед началом урока Чони хорошенько размяла запястья и пальцы. Весь день она только и делала, что ухаживала за ребенком, да занималась домашними делами, и ее уставшие руки теперь дрожали. Девушка сжала и разжала правую ладонь. Затем капнула на прозрачный искусственный ноготь белый, словно снег, лак и слегка размазала его кисточкой. После того, как подобным образом она нанесла белый лак еще несколько раз, Чони открыла баночку лака с блестками. Она капнула немного на серебряную фольгу и обмакнула туда маленький спонж. Затем приложила спонж к искусственной ногтевой пластине, крепко прижала — и на поверхности ногтя появилась свежая равнина, посеребрённая инеем, похожим на цветы. «Получилось. Теперь можно будет сделать и бабуле. с довольной улыбкой изрекла Чони. Когда после урока она спускалась по лестнице, в душе шевельнулась слабая надежда, что внизу она наткнется на грузовик Энсока. Но она прекрасно понимала, что надеяться на что-то в ее обстоятельствах слишком большая роскошь. Поэтому Чони расправила плечи и в гордом одиночестве зашагала домой. «Зачем ты будешь снова напрягаться? Ведь только вернулась домой после трудной учебы», — разворчалась Кымнам, однако, несмотря на это, Чони хватило 10 минут, чтобы все-таки усадить ее на диван. Достаточно было сказать «сейчас это в моде», и Кымнам послушно соглашалась на эксперименты. «Да кто будет разглядывать мои ногти на ногах? А, впрочем, я же смотрю на них, а значит, все должно быть красиво. Вот гляну на педикюр, и сразу настроение поднимется». «Вот-вот, сейчас я насыплю красивого снега вам на ногти, а сверху — россыпь серебристых снежинок». У Чони горели глаза, и Кымнам довольно улыбнулась. А еще решила, что это удобный случай выпытать у девушки сокровенное. «Только взгляну на цветы, что ты мне подарила, и уже чувствую себя счастливой. Если уж кто-то делает для тебя добро, нужно уметь принимать, чтобы тот, кто подумал о тебе, не упал духом. Кстати, говорят, на следующей неделе выпадет первый снег. Что планируешь делать в этот день?» «Выпадет снег? Тогда мне бы хотелось с вами, бабуля, и с нашей Одри приготовить и съесть горячий удон». «А кто сказал, что я этого хочу?» — расстроенно воскликнула Кымнам, которая надеялась услышать новости об Энсоке. «Ну чего вы? Давайте сварим удон с кимчхи. С тем, которое в прошлый раз заготовили». «Она еще предлагает мне удон. И что это опять за бабуля? Говорила же, не люблю это слово». «Извините, хочу сказать госпожа Чон, а изо рта все время вылетает бабушка». «Интересно, чем занимается наш мистер-доставщик?» Будто бы невзначай произнесла Кымнам и посмотрела вдаль. «А выпадет снег, не за горами и Рождество. Скорее бы он нашел себе невесту. Энсок — хороший человек. К тому же такой приятной внешности, настоящий хэндсом гай. А голос у него, ну, просто вандефул». Чуни молча продолжала наносить белый лак, но остановилась перед ногтем на мизинце, который, судя по виду, ранее несколько раз отслаивался. «Этот ноготь почти совсем отпал?» «А, этот. Я тогда работала на производстве. Что за завод-то был?» «Вспомнила. Производил глиняные горшки. Один из них упал мне на ногу. До сих пор помню, как было больно. К тому же в тот раз меня наказали за то, что разбила горшок, и лишили месячной зарплаты. Я тогда даже родным денег не смогла отправить». «Или нет? Может, это у меня еще с завода по изготовлению термометров? В общем, ноготь повредила давно, еще в молодости». «Завод по изготовлению термометров?» При виде плотной, шершавой кожи на ногах Кымнам и ее засохшего, почти неживого ногтя, Чони вдруг стало не по себе. Сердце закололо от жалости к этой женщине. «А, нет же. Кажется, это случилось со мной лет в 12, когда я впервые приехала в Сеул и стала прислуживать кухаркой в Сонбукдоне. В доме, где я работала, жила девочка моего возраста. Такая красавица и личико белое. Не чета мне, загорелые девчонки из провинции Чхунчхандо. Когда она стояла перед мольбертом, водила мягкой кистью по холсту, то была так хороша собой, словно сама превращалась в произведение искусства. Тогда, глядя на нее, я твердо решила: стану художником. «Вы мечтали рисовать картины?» «Да, такое впечатление она на меня произвела. Она была для меня той самой Скарлетт О'Хара, моей Одри Хепберн. Поэтому однажды, всего один раз, я взяла потрогать ее кисточку. Тогда и случилось то ужасное происшествие». «Происшествие? Какое?» «Надо ж было такому случиться, что именно в тот день у девочки пропали краски. А это были дорогие краски. Хозяйка дома купила их во Франции, когда летала в командировку. И тут я стою с этой кистью. Конечно, меня сразу же заклеймили воровкой. Я умоляла их сжалиться, но меня тут же выгнали на улицу прямо босиком. Наверное, тогда этот ноготь и отпал впервые, когда я ударилась о камень. Да уж, до самого утра я просила их впустить меня обратно, но бесполезно. Тогда я впервые осознала, насколько длинной бывает ночь. На дворе как раз стояла зима. Я продрожала на улице до рассвета, а на следующий день дверь открылась, и мне бросили мою сумку. А ведь я ничего не крала. Возможно, потом та краска сама нашлась. Вспомнив об этом эпизоде, Кымнам погладила свой мизинец. Поколение Кымнам жило в дикой нищете, и Чони было нелегко понять те трудности, которые пережили люди в те времена. Однако сама Чони, хоть и родилась в сытую эпоху процветания, но всегда жила впроголодь. Она протерла поверхность ногтя, который только что погладила Кымнам. «Цвет на него не нанести, да ведь? Слишком неровно выйдет. Он уже умер. Дай. Он уже не растет. Не помню, когда вообще его подстригала». Чони вздрогнула. Она словно собственной кожей ощутила холод и темноту той ночи, когда 12-летнюю Кымнам выгнали на улицу. «Почему нет? На этом ноготке у нас распустится самый красивый цветок». Она чуть капнула белый лак на бугристую, словно кожа слона, поверхность мертвого ногтя и разгладила кисточкой. А сверху добавила желтого цвета. Получилась полевая ромашка. «О, да это же яичница! Ха-ха-ха!» «Вообще-то ромашка, хотя и правда похожа на яичницу». «Но просто excellent! У хозяйки изумительного ланча на пальцах ног растут яичницы!» Видя радость на лице Кымнам, Чони улыбнулась и спросила. «Вам нравится?» «Очень good!» «Ох, а времени-то уже. Пора созвониться с моей Мунчжон. Сможешь на левой ноге сделать уже после того, как поговорю?» «Конечно. Пообщайтесь с дочкой и приходите». Глядя на то, как каждую ночь Кымнам со счастливым лицом уходит поговорить с дочерью, Чони даже завидовала Мунчжон. Хотя она никогда не видела эту женщину, но одно слово «дочь» вызывало мучительное желание испытать, каково это, когда тебя называют так. Но сегодня Мунчжон не взяла трубку. Обычно в это время она уже возвращалась из мастерской, созванивалась с мамой и учила ее английскому. Кымнам, в свою очередь, ворчала на Мунчжон, что та похудела и выпытывала, какие закуски она готовит к рису. Теперь же Кымнам нажала красную кнопку на экране планшета, завершая звонок. Стало ясно, что сегодня дочь уже не ответит. В последнее время такое случалось все чаще. «Может, сильно занята, но это даже хорошо. Видимо, пришло вдохновение рисовать». Слегка надув губы, Кымнам снова присела рядом с Чони. «Видимо, занята. В последнее время вся в бизи-мод». «Так хочется увидеть вашу дочь. Мне кажется, она очень хорошая». «Моя Мунчжон? Она вообще не бывает в Корее. Совсем американизировалась», — пожаловалась Кымнам обиженным тоном. Однако, несмотря на ворчание, Кэмнам гордилась дочерью, которая все-таки стала художником, осуществив давнюю мечту своей мамы. Кэмнам легла в кровать, высунула из-под шелестящего хлопкового одеяла ноги и, взглянув на них, пошевелила пальцами, на которых весело желтели яичные цветочки. Душа пела. «Все-таки как здорово уметь рисовать!» — успела подумать Кэмнам, прежде чем провалилась в сон. Для Чони и малышки она выделила отдельную комнату, которая стала их уютным гнездышком. Раньше это было пространство для хобби, где Кэмнам пыталась играть на укулеле, рисовала масляной пастелью и учила английский. Ей хотелось воплотить упущенное в молодости, поэтому она твердо решила выделить целую комнату для увлечений, которые ждали своего часа. С тех пор, как Чони поселилась у Кэмнам, она ежедневно слышала рассказы про ее дочку Мунджон, но про мужа госпожа Чон не обмолвилась ни разу. Возможно, и ей встретился недостойный человек. Боясь разбередить старую рану, Чони ничего не спрашивала об этом. Она повернулась к белой стене, на которой Кэмнам нарисовала яблоню. Несмотря на шорохи рядом, дочка спала крепко. Чони тихонько вздохнула и снова перевернулась. Приближался день суда, и на душе становилось все тревожнее. Она даже подумывала, не сбежать ли снова. Но, прожив рядом с Кэмнам какое-то время, Чони научилась одной важной вещи — смело смотреть в лицо трудностям. Убегая от проблем, ты лишь заставляешь жизнь подкидывать их тебе по второму и третьему кругу. Чони повернулась к Тыль и съежилась. Рефлекс Моро у малышки уже исчез, поэтому она продолжила мирно спать, задрав ручки вверх, и Чони мягко похлопала ее по груди, а затем прошептала, словно обращаясь к кому-то. «Умоляю, пожалуйста, сделайте так, чтобы мы больше никогда не расставались». В эту секунду ей хотелось верить в то, что Бог существует и что Он услышит ее молитву. Кто-то сказал, что Бог создал мам, потому что не успевал следить за всем самостоятельно. Но у Чони мамы не было, поэтому она посчитала, что может попросить для себя в этой жизни хотя бы одно маленькое чудо. Размышляя об этом, она взглянула в сторону комнаты напротив, где спала Кэмнам. Что если Бог послал ей эту добрую женщину вместо мамы? Чони слабо улыбнулась и уснула, прижавшись к дочке. Ее сладкий сон прервал звук захлопнувшейся двери. Пошел уже второй час ночи. Может, послышалось? Еще не время идти на рынок. Вряд ли бабуля куда-то вышла. Чони снова закрыла глаза, как вдруг ее телефон завибрировал. «Кто бы это мог написать мне в столь поздний час? Может, Энсок?» Чони схватила телефон и села. Это был незнакомый номер, но ей хватило одного взгляда на сообщение, чтобы понять, кто это. «Эй, о, Чони, как там наш ребенок? Давай-ка встретимся. Где ты? Неподалеку от Хохводона, да ведь? Слышал, ты сдалась добровольно. Чего не обсудила со мной?» «Район у вас маленький, стоит немного расспросить, сразу найду и тебя, и дочь. Если не хочешь, чтоб тебя как собаку тащили насильно, сама позвонишь мне». Сообщения приходили одно за другим. Это был отец Тыль. У Чони перехватило дыхание. Тело пронзило боль, словно ее ткнули чем-то острым. Телефон выпал из дрожащих рук. Вскоре после того, как Чони родила, ее сим-карту заблокировали за неуплату, и она пару раз звонила этому типу с телефоном отеля, чтобы выяснить, что он натворил с ее именной печатью. Однако, едва услышав ее голос, тот сразу бросал трубку. Видимо, не так давно хозяйка мотеля сообщила ему, что Чони вернула ей деньги — и отец Тыль сделал вывод, что мать с ребенком обитают где-то неподалеку. Руки продолжали трястись. Что же ему ответить? Словно почувствовав тревогу матери, Тыль заелозила ручками под пеленкой. Чони аккуратно взяла их и сложила друг на друга. «Бип-бип, машинка наша в небо улетает. Бип-бип, она до радуги добраться помогает». Вскоре выяснилось, что отец Тыль опять кого-то обманул, и на него заводили дело. Но Чони уже дала показания, и теперь то, что он использовал для своих махинаций чужую печать и регистрационную карту, стало отягчающим обстоятельством. Потому-то он и связался с ней первым, хотя до этого игнорировал любые звонки. Он пытался заставить Чони дать ложные показания, угрожал, что иначе отберет дочь и сделает все, чтобы та жила еще хуже, чем ее мать. Едва услышав в телефонной трубке его голос, Чони задрожала всем телом. Но теперь это была уже не та дрожь, что обуяла ее после первых сообщений. Страх пропал без следа. Теперь в ней кипела злость. Как у него язык повернулся? Да, это ее дочь, но ведь и его тоже. «Чони, what the problem?» обеспокоенно поинтересовалась Кэмнам, заметив грозные молнии в глазах девушки. «Ты говорила, что пойдешь в банк. Что-то пошло не так?» «А, нет-нет, все хорошо», — ответила Чони, протирая витрину в зале. «И все же с тобой что-то не то. Сегодня ты очень странно себя ведешь. Грустишь, что мистер-доставщик не приехал?» «Нет, это тут ни при чем». «Волнуешься из-за суда, который уже почти через 2 недели?» «Зачем я вообще спросила?» «Ступит. Конечно же, ты с утра до вечера только об этом и думаешь. И все-таки хочется тебе напомнить. Не переживай из-за того, что еще не произошло. Не трать энергию понапрасну. Ты знаешь, каким бы ни был итог, я позабочусь о Тыль». «Спасибо вам. Большое спасибо. Но не волнуйтесь за меня, все в порядке. Я держусь». «Одри!» — обратилась вдруг к нам, к малютке, которая сидела на деревянном стульчике и играла с бумажным стаканом. «Йо, мазе, правда окей?» Тыль заливисто рассмеялась, обнажив маленькие нижние зубки, которые прорезались совсем недавно. «Этот мерзавец не может ее отнять. Забери он Тыль, и ее судьба будет предрешена». Чони дернула головой, словно отгоняя страшное видение. Кэмнам снова взглянула на Чони. И без расспросов стало понятно — та что-то недоговаривает. Началась вечерняя продажа. Как только перерыв закончился, двери изумительного ланча открыли для клиентов. «Динь-ди-линь!» Раздался звон, легко взлетевший в небо, словно выпрыгнувшая из воды рыбка-колокольчик. «Добро пожаловать! Изумительный ланч приветствует вас!» Но не успела Чони закончить фразу, как ее перебил знакомый голос хозяйки мотеля, которая по-прежнему носила красный маникюр. «Ого! Так ты здесь была?» Едва увидев эту женщину, Чони вспомнила лицо того типа, что искал их с дочерью. «И ребенок с тобой. Глядите-ка, уже нижние зубки прорезались. Ты работаешь здесь, поэтому смогла расплатиться со мной. А я уж было думала, ты ребенка продала. Ха-ха!» «Да я к чему? Вчера он опять приходил. Хахаль твой. Все выспрашивал, знаю ли я, где ты. Совсем замучил меня своими расспросами и психами. Пристал, как зараза. Так я могу ему сообщить, что ты здесь?» Хитро улыбнулась хозяйка мотеля, словно наслаждаясь тем, что разузнала чужую тайну. Чони склонила голову и чуть покачала ею из стороны в сторону. Попросить женщину сделать вид, что не видела ее? Как же ей не хотелось доставлять беспокойство этому магазину. Но тут из кухни вышла Кымнам, держа в руках стальную миску, наполненную солью, и бросила горсть прямо в наглую дамочку. Женщина вскинула руки с ярким маникюром, едва успев закрыть ими лицо. «Эй, бабуля, ты чего творишь? Чего солью кидаешься? Да еще в клиента, который сам к тебе пришел, потому что у вас, видите ли, нет доставки». «Бабуля? Какая я тебе бабуля? Зови меня госпожа!» «Ах ты, паршивка! Говоришь, ребенка продала? А ты бы продала свою плоть, продала свою кровь, а кости? Только захочешь жить красиво и благородно, как какая-то баба базарная приходит и провоцирует!» «Динь-динь!» Снова звякнул дверной колокольчик, и дверь открылась. На пороге показался Инсок, который снова привез ровно одну упаковку яиц. «Госпожа Чон, что у вас случилось?» — встревоженно спросил Инсок, поставив яйца прямо на пол и подойдя к Кымнам. «Значит, отец ребенка будет заявляться ко мне, дебоширить, возмущаться, а я терпи? Мне-то за что страдать?» Догадавшись обо всем, Инсок невольно покосился на Чони, но тут же отвел глаза, посмотрев в сторону кассы. Это было проявление заботы и уважения к Чоне, который в этот момент явно не хотелось ловить на себе чужие взгляды. «Я вытерпела и то, что ты тайно рожала у меня в мотеле, и то, что ребенок твой вечно ревел, а клиенты разбегались. Разве не так? Давай, скажи что-нибудь, чего воды в рот набрала? И к тому же, хотя пару дней назад я и получила от тебя долг, но все же, когда ты съезжала, я не требовала немедленно выложить 190 тысяч. Спокойно отпустила тебя. Разве не я должна тут солью разбрасываться?» Когда женщина начала кричать, Тыль заплакала, демонстрируя всем свои крохотные, но хорошо заметные молочные зубы. Инсок тут же подбежал и обнял малышку. Чони словно окаменела. Перед глазами так и стояло лицо того мужчины, его уложенные воском волосы и запах одеколона «Шанель». Она зажмурилась. Казалось, теперь это дело времени. Пройдет пара дней, и этот тип появится на пороге изумительного ланча. Чони охватила паника. Закончив с делами на кухне, Кымнам вышла в зал. Она посмотрела на Чони, которая протирала опустевшую после вечерней продажи витрину. Затем Кымнам присела и подняла с пола щепотку брошенной ранее соли. Она так старалась откормить эту бедную девочку, но только та начала набирать вес, как снова похудела прямо на глазах. «Чони!» — позвала она строго. «Извините». «Чони!» — повторила Кымнам. «Он может появиться в магазине в любую минуту. Если я останусь здесь...» «Звони. Скажи, что приходил сюда. Я ни капли не боюсь каких-то недоделанных мошенников. Наоборот, ох, как я жду его. Мечтаю бросить эту крупную соль ему в рожу». Чони еще никогда не видела Кымнам такой злой. Тыль наверняка заплакала бы, услышав ее сейчас, но, к счастью, как раз перед этим Инсок подхватил коляску и отправился с малышкой на прогулку. Несмотря на столь страшное, покрасневшее от гнева лицо Кымнам, Чони была даже рада видеть эти эмоции. Она и представить себе не могла, как приятно, когда кто-то стоит за тебя горой. Какое чувство безопасности и защиты это дает. Чони опустила голову, но тут же снова подняла ее, словно ощутив уверенность в себе. «Но ты ведь знала. Он уже пытался связаться с тобой, верно?» «Угу». «Вот кого мне нужно отругать первым делом. Почему ты молчала и страдала в одиночестве?» Кымнам крепко обняла Чони, которая так ничего и не ответила. Слишком ярко старушка могла себе представить, с какими переживаниями и страхами Чони жила все эти дни. Кымнам было ужасно жаль бедняжку. «Одиночество. Это ведь тоже привычка. Очень легко привыкнуть держать свое сердце за семью замками», — произнесла Кэмнам, и Чони тихо уткнулась лицом ей в плечо. «Впредь, если не будешь знать, как дальше жить, попробуй сказать себе то, что сказала бы своему ребенку. Да-да, скажи себе: питайся хорошо, одевайся тепло, будь внимательна на дорогах, а если что случится, сообщай мне. Поняла? Заботься о себе так, как позаботилась бы о дочери. Что будешь советовать ей, советуй и себе. Неужели ты бы сказала родной кровиночке: когда тяжело, страдай в одиночестве? Нельзя так больше жить. Understand?» Обняв Чони, Кэмнам погладила ее по спине. Желтый свет ламп изумительного ланча падал на их фигуры, слившиеся в одно целое. Словно на картине Эгона Шилли «Мать и дитя», где женщина в красном одеянии обнимает обнаженную дочь, уткнувшись лицом в ее волосы. До суда оставалась всего неделя. Отец Тыль продолжал угрожать, но Чони не меняла стратегии поведения. Как бы он ни кричал, что является родным отцом девочки, по закону он не имел права отнять ее у Чони. Но, конечно, ей было страшно. Ведь ему-то как раз ничего не стоило приступить тот самый закон. Каждый раз, когда в их магазине звенел дверной колокольчик, Чони вздрагивала. Она оглядывалась по сторонам, когда ходила на курсы по маникюру, а, выходя из учебного класса, проверяла, не поджидают ли ее внизу у лестницы. Казалось, этот человек в любую секунду может выскочить из-за угла. Она набралась решимости стоять до конца, но все-таки годы унижений и побоев давали о себе знать, заставляя ее съеживаться при одной мысли об этом мужчине. Лицо дочери, теплая поддержка Кэмнам и Инсока придавала ей смелости, но проходило какое-то время, и страх снова сковывал Чони. Так ее постоянно кидало из стороны в сторону. Она внимательно посмотрела налево и направо, но, к счастью, никого не заметила. Чони всегда ходила в наушниках, но теперь вынула их из ушей, прежде чем отправиться домой. С наступлением зимы солнце садилось все раньше, на улице сильно похолодало. Чони дважды обмотала вокруг шеи серый шарф, прикрывая им лицо, и вдруг услышала гудок автомобиля. «Чони!» — позвал ее Инсок. Одет он был в толстовку такого же, как шарф Чони серого цвета. Она остановилась и взглянула на него. «Я как раз еду на Хохвадон. Подвезти?» Еще по пути в студию дизайна ногтей Чони заметила на въезде в переулок голубой грузовик. Конечно, она знала. Знала о том, что Инсок приглядывает за ней. «У меня и мандаринки припасены, и даже теплая американо». В грузовике вкусно пахло, и аромат этот, по ощущениям, исходил от Инсока. Он все время возил яйца, и поэтому Чони представляла, что в грузовике должно пахнуть именно ими, но она ошиблась. Это был тонкий зимний аромат. Казалось, так пахнет костер в морозную ночь. В переносном стакане цвета слоновой кости плескался американо. Кофе уже остывал, и Чони задумалась о времени, что Инсок прождал ее. А говорил теплый. «Как давно он здесь?» «Ну, как вам? Я сам его сварил». «Ну, вкусно». «Вкусно? Уф, очень рад. Тогда в следующий раз снова встречу вас с кофе. Правда, это фильтр, приготовленный вручную, поэтому вкус может немного отличаться», — смущенно рассмеялся Инсок. Чони пристально посмотрела на него. И почему только Инсок так заботится о ней? Ведь все при нем, чего ему не хватает? «Спасибо вам. И за то, что забрали Тыль на прогулку в тот день. Как вы уже поняли, тогда я...» Можете ничего не говорить. В другой раз. Потом расскажете, что бы это ни было. Потом? Да, потом звучит так, словно никогда. Может, в день первого снега? Чони улыбнулась. В это время я могу уже оказаться в тюрьме. Ненадолго повисло молчание. После того, как познакомился с вами, я очень долго обо всем размышлял. Очень много думал. Всегда, когда проезжал Хохводон, Ихводон или Сонбукдон, и даже когда кричал на улице в громкоговоритель «Доставка яиц». Все думал, но почему это произошло с вами? Почему Бог дал вам такую тяжелую судьбу? Но вы знаете, мне кажется, сегодня я смогу ответить на этот вопрос. Грузовик остановился на светофоре перед пешеходным переходом, и Чонни внимательно посмотрела на Инсока. Его глаза сияли, как никогда прежде, нежно и кротко. В этот миг он напомнил ей ласкового котенка. «Я думаю, Бог послал вам этого недостойного человека, чтобы в будущем вы не прошли мимо достойных, добрых людей, чтобы сразу заметили их. Бог подарил вам этот опыт, чтобы научить разбираться в людях». Чони промолчала. «Вот какой ответ пришел ко мне». Красный сигнал светофора сменился на зеленый. Инсок положил руку на рычаг переключения передач и надавил на педаль газа. Голубой грузовик медленно пересек пешеходный переход и двинулся дальше. Вместо ответа Чони повернула круглый регулятор громкости плеера, и из колонок полилась музыка. Зазвучал саундтрек из фильма «Бойфренд из будущего». Когда автомобиль проехал парк Маранье и на углу поворачивал в сторону станции Хехва, Чони вдруг нарушила молчание. «Поворачивайте налево». «Хотите заехать в изумительный ланч?» «В магазине горит свет, но не должен. Сегодня выходной». Ее глаза наполнились страхом. Инсок развернул машину и въехал на знакомую, засаженную соснами улицу. В это мгновение раздался громкий крик, который было слышно даже в грузовике. Чони тут же распахнула дверь и, выскочив на дорогу, помчалась к магазину. Через прозрачное окно магазина виднелся страшный беспорядок. Витрина, на которой всегда ровно стояли с любовью сделанные ланчбоксы, была разбита, а под кассовым аппаратом валялись разбросанные монеты. Было видно, что Кымнам отталкивает непрошенного гостя. Ее всегда опрятно причесанные и убранные наверх волосы растрепались, а за спиной в слинге плакала тыль. «Он все-таки посмел сюда явиться, сюда, в изумительный ланч, в мою райскую обитель!» Чонни влетела в магазин и со всей силы влепила мужчине пощечину. «Эй, ты, выметайся отсюда!» «Ну, наконец-то! Я уж почти забыл, какой бойкой ты бываешь!» «Я сказала быстро вон из магазина! Говори только со мной!» Продолжала надрываться Чони, и тыль заплакала еще сильнее. Все это время Кымнам защищала девочку, не давая мужчине забрать ее, а теперь крепко схватила Чони за руку. «Чони, уходи! Бери тыль и убегайте! Посмотри, как она плачет!» Сегодня Кымнам совершенно случайно заглянула в магазин. Она зашла удостовериться, что выключила рисоварку, главную виновницу огромных счетов за электроэнергию, и наткнулась на отца тыль. Сначала она попыталась дать ему отпор словами, но тот начал распускать руки, и женщина оказалась не в состоянии противостоять. «Что значит «уходи, бабуля»? Я сказал, что забираю моего ребенка, а если ты, Чони, этого не хочешь, немедленно иди в полицию и дай новые показания. Расскажи, что махинация с печатью — это твоих рук дело». Мужчина с силой оттолкнул Кымнам. В этот момент снова раздался шлепок. Чони еще раз ударила его по щеке. «Эй, ты что, реально не собираешься встречаться с матерью? Ты же в курсе, что я знаю, где она? Буквально вчера ее видел». «Даже если это и правда, мама мне больше не нужна. Считай, что теперь я ее бросила. А ты не смей прикасаться к бабушке, или всем конец, и тебе, и мне». Чони помогла упавшей на пол Кэмнам подняться и вынула телефон, чтобы вызвать полицию, но тут мужчина резко пнул ее прямо в голову. «Я сказал, знай свое место. Из-за тебя вся моя жизнь пошла наперекосяк. Не надо было подбирать сироту, от которой даже собственная мать отказалась». Из-за лба, распластавшейся на полу Чони, потекла кровь. Рана, что совсем недавно зарубцевалась, снова открылась. «Чони! Бабушка!» Распахнув дверь, в магазин ворвался смертельно бледный Инсок. Мужчина посмотрел на него, затем перевел взгляд на Чони и усмехнулся. «Ты что же, новой семьей обзавелась, прихватив моего ребенка?» Инсок схватил мужчину за горло. «Мистер доставщик, не надо, не стоит, ты же понимаешь!» Ослабевшим голосом попыталась остановить его Кэмнам. Тогда Инсок медленно ослабил хватку и, наконец, уронил трясущуюся руку. Мужчина наклонился, приподнял подбородок Чони и угрожающе произнес. «Значит так, Чони, завтра я опять приду, а ты готовься отправиться со мной в полицию. Приоденься там, все дела». Чони приподнялась и решительно заявила. «Пошли сейчас. В полицию». «Чони!» Одновременно воскликнули Инсок и Кэмнам. Мужчина, на губах которого до сих пор играла злорадная улыбка, на секунду скривил рот. «Мы же должны добавить к делу и показания о физическом насилии. В этом телефоне собраны все доказательства того, как ты многократно избивал меня. Я все собрала, все сфотографировала. Там, в галерее, одни фото синяков и кровоподтеков. В телефоне иногда всплывают фотонапоминания о счастливых воспоминаниях годовой давности. И там тоже, какое удивление, сплошные синяки. Сразу и не поймешь, то ли это человеческое тело, то ли лопнувшая красная резиновая перчатка. Настолько страшно это выглядит». «Ты получала по заслугам». «Если еще это добавить, интересно, сколько тебе дадут? Давай, пошли, раз уж так хочешь туда!» Чони схватила мужчину и дернула его к выходу. Только тогда на его лице появилось озадаченное выражение. «Что, думал я все еще прежняя Чони, что тряслась от страха перед тобой? Я теперь, в первую очередь, мама Тыль. Я защищу ее, понял? Больше мы не расстанемся!» Почти кричала Чони. И вместе с ее криком раздался вой сирены. Пока мужчина отвлекся, Кэмнам успела вызвать полицию. Больше Чони не была для него легкой добычей, той слабовольной девочкой. Он прочувствовал это почти кожей, и когда заревела сирена, бросился бежать. Полиция уехала. Чони без сил осела на пол, а затем начала по одному поднимать осколки разбившейся витрины. Она согнулась и принялась за самые крупные куски стекла. Инсок тут же подсел к Чони и забрал их у нее из рук. «Поранитесь», — предостерег он. «Раны будут болеть и кровоточить». «Разве это боль?» Чони склонила голову. Ее плечи затряслись, и она расплакалась. Плакала навзрыд, словно пыталась избавиться от всей боли минувших лет. Прямо как в тот день, когда, оставив дочку у дверей магазина, она чуть не попала под колеса грузовика Инсока и так же горько плакала перед ним. Постепенно и глаза Инсока увлажнились. Силуэт Чони перед ним начал расплываться, и он дал волю слезам. Сегодня они плакали вместе. Кэмнам, обнимая и утешая Тыль, тоже смахнула слезу и всхлипнула. но тут же взяла себя в руки и как можно более бодрым тоном воскликнула. «Чонни, надо тебе потренировать свое чутье. Ну, кого ты выбрала? Выглядит, как какой-то протухший баклажан, который уже только на выброс годится. Ну ты даешь!» Чонни с Инсоком наконец-то улыбнулись. С того дня отец Тыль больше не появлялся и не связывался с Чонни, лишь отправил сообщение, что однажды еще вернется. За день до суда Кымнам объявила, что сегодня в магазине нерабочий день. Это стало из ряда вон выходящим событием. За годы работы в поте лица она так настрадалась, что решила хотя бы на старости лет соблюдать баланс работы и личной жизни, поэтому обязательно отдыхала по выходным. Однако не брать внезапные выходные в будние дни было ее правилом. Кымнам считала это своего рода договоренностью с клиентами и не хотела ее нарушать. Она уселась на диван с подушками в цветочек и взяла в руки укулеле. Ее зрителями были только Тыль, которая уже ровно сидела и даже пыталась ползать, да Чонни с яркими следами швов на лбу. «Ну что, ladies and gentlemen, добро пожаловать на сольный концерт Чон Кымнам. Всем welcome. Сегодня особенный день, и я готова принимать заявки от зрителей». Сквозь шифоновые занавески в комнату мягко проникал солнечный свет, падая на ярко-фиолетовое домашнее платье Кымнам. «У нас в зрительном зале юная Одри, поэтому попрошу исполнить песню Одри Хепберн». Уже завтра Чонни предстоял суд, и, конечно, ей было страшно. Но она не подавала вида, напротив, старалась держаться бодро и энергично. После того, как ей сообщили дату судебного заседания, Чонни потеряла уверенность в собственном будущем. Ежедневно она мучилась сомнениями, где она будет в эту минуту месяц спустя. Все еще здесь или уже в холодной тюрьме? Поэтому, даже отправившись за покупками, она не раз брала вещь в руки и возвращала на прилавок, договаривалась о встречах и отменяла их. Кымнам несколько раз стукнула по деке маленького укулеле, которое ей казалось гораздо милее стандартной гитары, и запела. «Мун риве вайдезене майл». Кымнам уже год училась играть на укулеле в культурном центре, и хотя она еще допускала ошибки, и порой из-под ее пальцев вылетал совсем не тот звук, все-таки это было достойно восхищения. Ее ноги с нарисованным на мизинце желтым цветком яичницей ровно отстукивали ритм. Ее морщинистые руки, которым лучше всего подходило выражение «элегантно постаревшие», касались струн и извлекали такие же нежные и простые, как сама Кымнам, звуки. Как только песня закончилась, Чонни захлопала, а Тыль разулыбалась. «Госпожа Чон, а чем вам так нравится Одри Хепберн? Я уже давно хочу спросить». «Она же такая красавица! Даже в старости этот шарм! Я-то сама родилась в тяжелое время, образования толком не получила, поэтому постоянно чувствовала себя неуверенной, падала духом. А это ее добрая улыбка, она словно предназначалась именно мне. И я решила стать такой же, стареть красиво и так же нежно всем улыбаться». «Бабушка, ой, то есть госпожа Чон, а вы можете меня научить? Это так здорово! На этих выходных! Ах, да!» Запнулась на полуслове Чонни, вспомнив, что в эти выходные ее здесь может уже не быть. «Ты не проголодалась? Давай поедим. Чего ты хочешь? Я приготовлю все, что попросишь». «Тогда мне такпокки». «Такпокки? А я собиралась приготовить рагу с говядиной и специально закупилась мясом». Но мне хочется так поки. Или, может, кимпап? В детстве, когда мы с классом ходили на пикник, я так завидовала ребятам, которые брали с собой кимпап, с любовью приготовленной мамой. Или когда кто-то из одноклассников звал к себе домой полакомиться мамиными такпоки. И этого тебе хочется сильнее всего? Эх ты, что ж так скромно? Поняла. Тогда сегодня поедим такпоки, а в следующий раз будет тебе кимпап. Но следующего раза, может, уже не... Голос Чони стал тише. После завтрашнего суда ее могли не отпустить домой. «Обязательно приготовлю его потом и с радостью съедим», — нарочито веселым голосом произнесла Кымнам и, широко улыбаясь, поднялась с места. Легкой поступью Кымнам отправилась на кухню и открыла окно, занавешенное белым кружевом. Холодный воздух тут же ворвался внутрь, и кружевные занавески затрепетали на ветру. Из шкафчика под раковиной Кымнам достала сковородку и начала спешно припоминать, куда же она положила длинные рисовые колбаски, купленные вчера у миссис Ток. Открыла холодильник, но там их не оказалось. «Точно, микроволновка!» «Вчера хотела поесть рисовых клёцек, положила всю пачку туда и совсем про них забыла. My mistake». Кымнам достала из микроволновой печи толстый и длинный тток и нарезала его на одинаковые брусочки размером с указательный палец. Треугольниками наискосок разрезала амук и мелко нашинковала зеленый лук, тем самым подготовив все для будущего блюда. «И как бы мне его приготовить, чтобы от него потом за уши было не оттащить?» Она вылила в круглую сковороду 3 стакана воды и добавила 3 больших ложки острой перечной пасты. А сверху налила прозрачный, вязкий, олигосахаридный сироп. Длинной деревянной лопаткой она помешала полученную смесь, растворяя комочки пасты. Вода сразу окрасилась в аппетитный красный цвет, и Кымнам ощутила приятный сладковато-острый аромат. Как только соус забурлил, она положила туда нарезанный ток и амук, дождалась, пока соус чуть уварится, и, наконец, посыпала все зеленым луком. На соседней конфорке кипел бульон из рыбных клёцек, нанизанных на длинные шпажки. Кымнам зачерпнула поварёшку рыбного бульона и полила основное блюдо, чуть разбавив им соус. Затем убавила огонь до минимума, оставив над конфоркой лишь бледно-голубое сияние, и еще немного поварила. После чего влила в почти готовое блюдо 1 стакан сикхе собственного производства, и над плитой поднялся сладкий запах солода. Чони смотрела на такпоки, которые лежали перед ней в белом фарфоровом блюде, и поверить не могла, что кто-то приготовил их специально для нее. Это было новое приятное ощущение. Именно эти красные рисовые колбаски с детства появлялись в ее фантазиях, связанных с домом. Они навевали слабо осознаваемую тоску по маме и казались ей непременным атрибутом обычного домашнего семейного обеда. Деревянной ложкой Чони отломила кусочек ттока, обмакнула его белый бок в густой соус, зачерпнула немного лука и отправила все это в рот. Вкуснотища! Кымнам нетерпеливо глядела на Чони, будто вопрошая: «Ну как тебе?» А та вдруг вытянула рукава и потерла глаза. На упрекающий вопрос Кымнам Чони ответила, что просто глаза слезятся от остроты. Когда старушка поставила перед ней стакан сикхе, Чони поделилась: «То, что я попробовала ваш обеденный набор, и то, что обнаружила внутри спрятанную записку, это самая большая удача в моей жизни. А то, что я встретила вас, — это небесное благословение. Вы спасли нас, и меня, и Тыль». Кымнам казалось, что сейчас она расплачется вслед за Чони. Они прожили бок о бок несколько месяцев. Чони была той, что вставала раньше всех и на заре крошила разъедающий глаза лук, не зная устали и не страшась самой неприятной работы. Она была еще такой юной, но уже такой мудрой. Если бы только она встретила Кымнам раньше того парня. Нет, если бы хоть раз в жизни ей встретился зрелый, по-настоящему взрослый человек. Иногда Кымнам казалось, что судьба слишком жестоко иронизирует над людьми. Наступил день суда. Солнце светило так ярко, что аж слепило глаза. Рано утром Чони, приняв бодрый вид, покинула дом, не забыв перед этим крепко прижать к себе дочку и прошептать ей что-то на ухо. Да взять за руку Кымнам, в очередной раз обратившись к ней с просьбой позаботиться о дочери. По просьбе Чони Кымнам с Тыль остались дома. Чони не хотелось, чтобы Тыль видела ее на скамье подсудимых. Но более невыносимой ей казалась мысль о том, что в худшем случае Кымнам с Тыль придется возвращаться домой без нее. Потому она сделала вид, что не заметила припаркованный у дома голубой грузовик и направилась прямиком в суд. Она прошла сквозь металлодетектор и присела на длинный диван напротив судебной коллегии. Незадолго до начала заседания прибыл государственный адвокат. Он вручил ей кипу бумаг и спросил, подготовила ли она последнее слово. Чони, поникнув, кивнула. Когда до начала судебного заседания оставалось каких-то 5 минут, телефон Чони завибрировал. «Сегодня очень холодно. Я буду ждать вас перед зданием суда. Инсок». Чони уже не раз рисовала в своей голове картинки счастливого будущего с Инсоком. Поэтому сегодня не смогла удержаться и искренне ответила ему. «На самом деле я всегда ценила вашу помощь». Начался суд. Используя слепок печати Чони, некий агент по недвижимости заключил ряд недействительных договоров, тем самым обманув 14 человек. Все эти люди внесли крупный залог за жилье, и общая сумма ущерба составила свыше 5 миллионов вон. Однако адвокат активно подчеркивал, что подозреваемая ни разу не встречалась ни с кем из пострадавших и настаивал на том, что печать у нее отняли силой, после чего подделали без ее позволения и ведома. Одетый в мантию судья включил микрофон и спросил у Чони, хочет ли она что-то сказать в свою защиту. Как только ей велели встать, Чони отодвинула стул и поднялась. По старой привычке, слегка потеребив края длинных рукавов, она, наконец, заговорила. «Все это время мне казалось, что даже теплое солнце ранней весной обжигает, а не греет. Его лучи так опаляли, что все лицо горело от стыда, и я не мыслила о том, чтобы показаться миру. Мне было страшно. Я не знала, что никому нельзя отдавать свою печать, позволить запятнать мое имя. Только теперь я поняла, как важно беречь его в чистоте. Но я не хочу оправдываться, прикрываясь незнанием. Просто теперь я встретила человека, который рассказал мне, что солнечный свет может быть совсем другим, нежным и теплым». Порой Чони не хватало воздуха от нахлынувших эмоций. Тем не менее, речь ее звучала твердо и смело. Пока она говорила, в окне за ее спиной затанцевали белые снежинки. Это был легкий, похожий на моросящий дождик, снегопад. Первый снег в этом году. «Теперь мне хочется жить иначе. Хоть немного походить на работящие руки этого человека или даже мизинец на ее ноге. Хочу трудиться так же усердно, жить так же бодро и, надеюсь, в мире и спокойствии». Как только Чони закончила, судья ненадолго притих. А вскоре он подтвердил тот факт, что печать у подсудимой отняли силой, применив угрозы с рукоприкладством. и Чони признали невиновной. Она выдохнула с облегчением. Ноги задрожали, и она без сил рухнула на стул. Адвокат похлопал ее по спине. Горячие слезы хлынули из ее глаз. Чони вспомнила свой оазис, магазинчик «Изумительный ланч». Не попади она туда, возможно, до сих пор скиталась бы по парку или станциям метро в обнимку с Тыль. Нет, даже не так. Она скиталась бы в полном одиночестве под колючим ледяным ветром. Благодаря своей бережливости Чони накопила на залог и теперь наконец-то могла снять отдельную квартиру. Конечно, большую роль в этом сыграло выходное пособие, которое выплатила ей Кэмнам после увольнения из магазина. Она нашла маленькую двухкомнатную квартирку в провинции Кёнгидо, идеально подходящую ей с дочкой. Там было уютнее, чем где бы то ни было, и, главное, очень светло. Оставался последний штрих. Влюбившись во все, чем окружила себя Кэмнам, Чони повесила на кухонное окно такие же кружевные занавески и теперь могла смело заявить, что с переездом покончено. Затем она поставила на стол коробочку с ланчем, которую напоследок ей вручила Кэмнам. Это был трехуровневый ланчбокс из розового пластика. Чони привычным жестом оттянула край серого рукава и потерла глаза. «Я же уехала на рассвете. Когда она успела?» Трепетно и не спеша Чони открыла первое отделение коробочки. Там лежал кимбап. Толстый кимбап с тунцом, майонезом и листьями периллы. Во втором отделении она обнаружила кимбап со щедрой порцией омлета в качестве начинки. В последнем отделении ее также ждал кимбап, но водоросли в нем были внутри, а рис, наоборот, снаружи. Все это время Кэмнам продолжала твердить, что в один прекрасный день обязательно приготовит для нее кимбап, и вот этот день настал. Набор, который Чони видела перед собой, был так похож на тот, какой ее друзья брали с собой на пикники. В носу защекотала. Она открыла крепко поджатые губы и по одному начала отправлять кусочки в рот. Когда она уже почти все доела, то заметила на дне прямоугольный сверток из фольги. Чони засмеялась с полным ртом, чего и следовало ожидать от госпожи Чон. Она просто не могла не развлечься напоследок. Проживав последний кусок кимбапа, Чони осторожно раскрыла конвертик из фольги. Внутри ее ждала записка с аккуратно выведенными знакомым почерком словами. «Чони, благодаря тебе впервые за долгое время я оживила забытые воспоминания. В начальных классах моя Мунджон очень любила кимбап с тунцом. В средней школе — яичный, а в старшей — рисом наружу. Если б только я встретила тебя чуть раньше, я бы лично готовила тебе кимбап в каждую твою поездку с одноклассниками и подкладывала бы смешные записки. Считай, что сегодня ты объедаешься за все упущенные годы. И еще, Чони, одевайся в твои любимые цвета и скорее отправляйся на настоящий пикник. Хватит носить блекло-серое, оставь этот цвет в шкафу. Жизнь-то wonderful, colorful, разве не так? Не унывай, ты знаешь, ко мне всегда welcome. Ну что ж, see you again. Твоя бабушка». «Твоя бабушка, бабушка». Чони все продолжала повторять это слово, будто бы боялась случайно проглотить его, а так хотелось посмаковать подольше. Никто никогда еще не говорил ей такого, и теперь Чони даже боялась закрыть рот, потеряв это ощущение. Наконец она все же свернула записку и кусочек фольги, поместив их между ладонями. Затем она сложила ладони, как для молитвы, и закрыла глаза. Этот день она все еще помнила во всех подробностях. Ту ночь, ту самую темную ночь, когда казалось, что впереди уже ничего нет, и страшно сделать еще хоть шаг. Этот желтый теплый свет из окна магазина и дверь, распахнутая словно ей навстречу, откуда показалось доброе лицо к имнам, усеянное мелкими морщинками.